«Мама, тебе надо расстаться с папой». Она перестала делать свои упражнения. «Я не верю своим ушам», — сказала она. «Я не представляю, как ты можешь идти против отца. Ты самый лояльно настроенный по отношению к нему человек». «Действительно, я всегда до последнего защищала папу, верила в его сказки и объяснения и считала выполнимыми его планы на будущее». «Он же тебя так любит», — говорила мама. «Как ты можешь о нем так говорить?» «Я его ни в чем не виню», — ответила я. И я действительно его ни в чем не винила. Однако папа упорно пытался себя убить, и я начала опасаться, что он может свести в могилу и нас. «Нам надо с ним расставаться». «Как я могу бросить твоего отца?» — вскричала мама. Я сказала маме, что если она уйдет от отца, то сможет получать государственное пособие, получение которого в нынешней ситуации невозможно, потому что она замужем за здоровым и работоспособным мужчиной. Многие семьи, детей, с которыми я ходила в школу, и половина жителей на нашей улице жили на пособии, и их жизнь была не такой ужасной. Я знала, что мама принципиально против получения пособия, но, если вдуматься, нет ничего зазорного в том, что государство выдает деньги на жизнь, дает средства на одежду, покупает в дом уголь и платит за школьные обеды. Мама сказала, что не хочет меня слушать. «Жизнь на пособие, — говорила она, — нанесет детям неизгладимую психологическую травму. Можно иногда и поголодать, — говорила она. Потом поел, и все в порядке. Можно немного померзнуть, но рано или поздно согреешься. Но как только начнешь жить на пособие, твоя жизнь кардинально изменится. Даже если потом соскочишь с пособия, стигматы останутся на всю жизнь. Человек меняется на всю оставшуюся жизнь». «Хорошо, — ответила я. Если не хочешь жить на пособие, найди работу». В местном школьном округе был недостаток учителей, как и в Battle Mountain. Мама может легко получить такую работу, после чего мы можем снять нормальную квартиру. «Ох, как мне не нравится это», — сказала мама. «Думаешь, будет хуже, чем сейчас?» Мама задумалась. Потом посмотрела мне в глаза и улыбнулась. «Я не могу бросить твоего отца. Это противоречит католической вере». Она вздохнула и продолжила. «И потом, ты сама меня прекрасно знаешь. Я слишком люблю приключения». Мама так и не рассказала папе о нашем с ней разговоре. В то лето он по-прежнему думал, что я остаюсь его самым верным союзником. Учитывая, что никто больше не претендовал на такое отношение, наверное, можно было утверждать, что это было правдой. Однажды июньским днем мы, свесив ноги, сидели с папой на веранде и смотрели на дома внизу. Лето выдалось таким жарким, что я едва могла дышать. Казалось, что в Западной Вирджинии жарче, чем в Финиксе и в Battle Mountain, где температура поднималась выше 30 градусов. Папа сказал, что термометр показывает 27 градусов, и я заметила, что термометр наверняка сломался. Папа сказал, что с термометром все в порядке. Просто мы привыкли к сухой жаре, а здесь жара сочетается с влажностью. Папа показал мне на аккуратные дома на Стюарт-стрит и объяснил, что там, в долине, где они расположены, температура должна быть еще больше. Мы же находились гораздо выше, в самом прохладном месте во всем городе. И он добавил, что весенний паводок показал, что наш дом очень удачно расположен. «Понимаешь, перед тем, как выбрать дом, я очень хорошо все продумал», — сказал папа. «При покупке недвижимости надо учитывать всего три правила — расположение, расположение и еще раз расположение». Папа засмеялся. Он смеялся беззвучно, и плечи его тряслись. Чем больше он смеялся, тем смешнее ему казалась собственная шутка. Я тоже начала смеяться, и вскоре мы валялись на полу веранды и помирали от хохота. Мы смеялись до тех пор, пока на глазах не выступили слезы и бока не стали болеть. В то время самым притягательным местом для всех детей был городской бассейн, расположенный около железнодорожных путей поблизости от бензозаправки. Мы с Брайаном были там всего лишь раз. В бассейне мы встретили Эрни Гуада с приятелями. Они тут же начали орать, что мы живем в мусоре и обязательно заразим воду бассейна какой-нибудь страшной болезнью. Эрни не терпелось взять реванш за поражение, которое мы ему нанесли. Один из его приятелей произнес слово «эпидемия», и они поперлись жаловаться на нас родителям и охранникам бассейна, говоря им о том, что нас необходимо немедленно выгнать. Тогда мы с Брайаном решили уйти. Эрни встал у забора из металлической сетки и прокричал нам вслед: «Убирайтесь на свою помойку!» В его голосе слышалась радость победы. «Убирайтесь и не возвращайтесь!» Прошла неделя, а жара не спадала. В центре города я столкнулась с Денитией, которая возвращалась из бассейна. Мокрые волосы Денитии были повязаны косынкой. «Ой, сестричка, вода в бассейне такая хорошая!» — сказала она, произнося слово «хорошее» так, словно в нем было 20 букв «О». «А ты сама ходишь в бассейн?» «Нас в него не пускают», — ответила я. Несмотря на то, что я не объяснила причину, Денития кивнула в ответ и сказала: «Послушай, пойдем со мной в бассейн завтра утром». Я прекрасно знала, что по утрам в бассейн ходят черные. Формально никакой официальной сегрегации не существовало, и все желающие могли посещать бассейн в любое время. Но в реальности черные плавали в бассейне по утрам, когда за посещение не взимали плату, а белые — днем, когда посещение стоило 50 центов. Это негласное правило не было нигде зафиксировано. Просто так было принято, и все тут. Мне очень хотелось поплавать, но я опасалась того, что если приму предложение Денитии, то нарушу какое-нибудь социальное табу. «А вдруг это кому-нибудь может не понравиться?» — спросила я. «Потому что ты белая?» — уточнила Денития. «Кому-нибудь из белых это действительно может показаться странным, но белых там утром не будет». На следующее утро мы встретились с Денитией около входа в бассейн. В руках у меня был купальник из секонд-хенда, завернутый в застиранное серое полотенце. Белая сотрудница, сидящая в будочке на входе, покосилась на меня, но ничего не сказала. В женской раздевалке пахло синтетическим запахом хвои от моющего средства, а цементный пол и стены из шлакобетона были мокрыми. Из колонок звучал соул, и все женщины в раздевалке громко подпевали. В раздевалках все белые женщины перед тем, как переодеть трусы, обматывали вокруг талии полотенце, а вот черные не стеснялись и ходили, в чем мать родила. Некоторые из женщин были очень худыми, с выступающими ключицами и костлявыми бедрами. А у некоторых были огромные попы, на которые можно было поставить стакан пива, и гигантские бюсты, которые вполне могли бы удержать лежащую на них пачку сигарет. Многие женщины пританцовывали, толкались бедрами или попами. При моем появлении все замолчали и перестали танцевать. Одна из женщин подошла ко мне так близко, что мне казалось, она вот-вот дотронется до меня сосками. Денития громко объяснила, что я пришла с ней, и я хорошая девушка. Женщины переглянулись, пожали плечами и оставили меня в покое. Мне уже шел 13-й год. Я немного стеснялась своей наготы, поэтому сначала решила, что надену купальник, обмотавшись полотенцем, но потом набралась храбрости и сняла одежду, не прибегая к прикрытию полотенцем. Денития моментально заметила огромный шрам, оставшийся у меня на боку. Я объяснила, что после того, как обгорела в возрасте 3 лет, мне делали трансплантацию кожи, и теперь я не могу носить бикини, а только цельный купальник. Денития потрогала шрам и сказала: «На самом деле выглядит не так уж ужасно». «Эй, Денития!» — закричала одна из женщин. «У твоей белой подружки пробивается рыжая мохнатка». «А чего ты хотела при ее цвете волос?» — спросила Денития. «Да», — сказала я. «Воротник всегда должен быть в тон с манжетами». Эту фразу я давно слышала от самой Денитии. Она улыбнулась, а женщины в раздевалке расхохотались. Одна из женщин в танце толкнула меня бедром в бедро. Я почувствовала себя достаточно уверенной для того, чтобы в ритм музыки тоже толкнуть ее бедром в бедро. Все утро мы с Денитией провели в бассейне. Мы плескались, а также тренировали плавание на спине и баттерфляем. Денития плавала не намного лучше меня. Мы становились на руки на мелкоте и поднимали ноги над поверхностью воды. Соревновались, кто дальше проплывет под водой, плавали и брызгались с другими детьми. Потом мы начали прыгать в воду бомбочкой и смотреть, у кого фонтан-брызг поднимется выше. Синяя вода пенилась и плескалась. Ко времени окончания бесплатного сеанса мои пальцы на руках и ногах были в морщинках от воды, а глаза красными от хлорки. Хлорки в воде было очень много. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой стерильной. В тот день после бассейна я была дома одна. Я наслаждалась ощущением вымытой кожи и приятной мышечной усталостью, которую всегда ощущаешь после активной тренировки. Неожиданно раздался стук в дверь, от которого я вздрогнула. К нам на Литл Хобарт Стрит 93 редко заходили в гости. Я немного приоткрыла входную дверь и выглянула. Передо мной на веранде стоял лысеющий мужчина с папкой в руках. Внешний вид незваного гостя напомнил мне государственных служащих, о которых рассказывал папа и которых надо было избегать. «Глава семейства дома?» — спросил мужчина. «А кто спрашивает?» — поинтересовалась я. Мужчина улыбнулся, но его улыбка не предвещала ничего хорошего. «Я из социальной службы по детским вопросам. Мне нужен Рекс или Рос Мари Уолс», — ответил он. «Родителей нет дома», — сказала я. «Тебе сколько лет?» — спросил мужчина. 12. Можно войти?» Я заметила, что мужчина пытается заглянуть внутрь дома. Я резко закрыла дверь перед его носом, оставив только небольшую щелку. «Мама с папой не разрешают впускать посторонних, когда их нет дома, и говорят с ними только после того, как посоветуются с адвокатом», — добавила я, чтобы произвести на него впечатление. «Скажите, по какому вопросу, и я им передам». Мужчина сказал, что кто-то, чье имя он не имеет права мне сообщить, позвонил в социальную службу по детским вопросам и попросил ее сотрудников провести расследование состояния условий жизни семьи, проживающей по нашему адресу. И у него есть основания подозревать, что дети этой семьи не получают достаточно внимания и живут в запущенных условиях. «Мы не обделены вниманием», — возразила я. «Ты в этом уверена?» «Абсолютно, мистер». «Папа работает?» «Конечно», — ответила я. «Он делает разные проекты. А еще он предприниматель и работает над созданием технологии по использованию низкокачественного угля». «А мама?» «Она художница», — ответила я. «Писатель и учительница». «Интересно», — сказал мужчина, делая пометку в папке. «А где она преподает?» «Мои родители не хотят, чтобы я вела любые разговоры на личные и семейные темы без их присутствия», — сказала я. «Приходите, когда они будут дома, и они ответят на все ваши вопросы». «Хорошо», — ответил мужчина. «Я обязательно вернусь, так им и передай». Он протянул мне свою визитку. Я смотрела, как он начал спускаться по лестнице. «Осторожнее на лестнице», — предупредила я. «Мы здесь в процессе ремонта». После того, как мужчина ушел, я вышла на улицу и стала кидать камни в мусорную яму. Большие камни, такие, какие я могла поднять только двумя руками. За исключением Эрмы, не было человека, которого я ненавидела так сильно, как этого мужчину из социальной службы по детским вопросам. Даже Эрни Гуада я ненавидела меньше. По крайней мере, с Эрни и его командой мы могли бороться, но если этот бюрократ решит, что мы плохая, неблагополучная семья, с этим бороться будет сложнее. Он начнет свое расследование, и в результате нас с Брайаном, Лори и Морин разъединят и отправят жить в разные семьи, несмотря на то, что все мы хорошо учимся и знаем азбуку Морзе. Этого я не могла позволить. Я не желала расставаться с Лори, Брайаном и Морин. Я хотела уехать из Уэлча. И Брайан с Лори тоже были уверены в том, что рано или поздно мы из этого города уедем. Я периодически спрашивала папу, когда мы переедем в другое место, и тот отвечал, что мы уедем в Австралию или на Аляску. И по-прежнему ничего не происходило. А когда я спрашивала маму об этом, она отвечала, что у нее пропало желание куда-либо переезжать. Может быть, Уэлч убил и в папе желание путешествовать и переезжать. Мы застряли. После возвращения мамы домой я передала ей визитку мужчины и рассказала о его посещении. Во мне бурлила злость. Я заявила маме, что из-за того, что папа не желает работать, а она его бросать, госслужбы сделают свое дело и разъединят нашу семью. Я думала, что мама ответит мне репликой из своего стандартного репертуара, но она молчала. Потом она сказала, что ей надо подумать, и села перед мольбертом. У нее закончились холсты, и теперь она рисовала на листах фанеры. Она взяла новый лист фанеры, выдавила краску на палитру и выбрала кисть. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Думаю», — ответила она. Мама работала быстро, почти на автомате, и рисовала то, что сейчас чувствовала. Постепенно в центре появился торс женщины. Ее руки были подняты вверх. От талии сиянием расходились концентрические круги воды. Мама нарисовала тонущую в озере женщину. Она закончила работу и задумалась, глядя на картину. «Так что будем делать?» — спросила я. «Меня пугает твое упорство». «Ты не ответила на вопрос», — настаивала я. «Я пойду на работу, Жанет», — ответила мама. Она бросила кисть в банку и продолжала смотреть на утопающую женщину. В Уэлче, как я говорила, не хватало квалифицированных учителей. Двое из преподавателей моей средней школы даже не заканчивали колледж. К концу недели маму приняли на работу. В ожидании возвращения социального служащего по детским вопросам мы постоянно убирали и пытались привести дом в порядок. Учитывая дыру в потолке на кухне, под которой стояло пластмассовое ведро, а также огромное количество маминых творений и других вещей, это наведение порядка, откровенно говоря, было сизифовым трудом. Как ни странно, тот чиновник больше не вернулся. Маму приняли на работу в среднюю школу города Дэви, небольшого шахтерского городка, расположенного в 18 километрах к северу от Уэлча. Машины у нас не было, и директор школы договорился, чтобы мама приезжала на работу с другой учительницей по имени Люси Роуз, которая только что закончила колледж в Блуфельде, жила в Уэлче и ездила на коричневом додже. Эта Люси была такой толстой, что едва помещалась на водительском сиденье своего автомобиля. Директор школы практически приказал ей привозить с собой маму, и Люси Роуз с самого начала ее не взлюбила. Она не разговаривала с мамой, а только слушала кассеты с кантри-песнями и курила дешевые ментоловые сигареты. Как только мама выходила из машины, Люси Роуз демонстративно опрыскивала ее сиденье дезинфицирующим средством. В свою очередь, мама считала Люси Роуз крайне ограниченной особой. Однажды она упомянула при ней имя Джексона Поллока, на что Люси Роуз заявила, что в ней есть польская кровь, и она бы попросила ее не выражаться по поводу поляков. У мамы возникли проблемы, с которыми она уже сталкивалась во время работы в Battle Mountain. Ей было сложно организовать свою работу и установить дисциплину в классе. По крайней мере, раз в неделю мама начинала капризничать и заявляла, что не пойдет на работу. Мы с Брайаном и Лори собирали ее вещи, выводили на улицу и доводили до места, где ее ждала Люси Роуз с недовольной миной на широком лице, сигаретой в зубах и в клубах синего дыма, которые изрыгала проржавевшая выхлопная труба ее автомобиля. Теперь у нас, по крайней мере, появились деньги. Я подрабатывала, сидя с чужими детьми, Брайан косил и полол лужайки, а Лори разносила газеты. Мама получала зарплату в $700 в месяц. Когда я в первый раз увидела серо-зеленый чек на эту сумму, я подумала, что все наши финансовые проблемы остались позади. В день зарплаты мы шли вместе с мамой в большой банк напротив здания суда, где она обналичивала чек. Затем мама отходила в угол и запихивала банкноты в носок, который клала в бюстгальтер. А потом мы шли оплачивать счета за дом, электричество и воду. Мама расплачивалась двадцатками и десятками. Принимающие деньги менеджеры отводили глаза, когда, стоя перед ними, мама залезала в бюстгальтер за носком, громко объясняя это тем, что хранит там деньги, потому что боится карманников. Мама купила в кредит несколько электрических обогревателей и холодильник, поэтому мы заходили в эти магазины, чтобы внести месячный платеж и рассчитывали закрыть кредит к началу зимы. Мама купила, тоже в кредит, несколько совершенно бесполезных вещей — абажур с бахромой и хрустальную вазу, объясняя это тем, что самый простой способ почувствовать себя богатым — это приобрести недешевые безделушки. Потом мы шли в магазин у подножия горы и покупали самые незамысловатые продукты — рис, фасоль, сухое молоко и консервы. Мама всегда выбирала консервные банки с вмятинами, даже если они продавались по полной цене, потому что говорила, что этих коллег тоже надо любить. Придя домой, мы вытряхивали содержимое маминой сумочки на кровать и считали деньги. Оставалось несколько сотен долларов, которых вполне должно было хватить на все наши расходы до конца месяца. Тем не менее, каждый раз к концу месяца деньги магическим образом исчезали, и я снова рылась в мусорном бачке в поисках чего-нибудь съестного. Однажды ночью в конце месяца мама заявила, что на обед у нас остался $1. Этих денег было достаточно для того, чтобы купить 1 галлон мороженого, которое, по мнению мамы, не только вкусное, но и содержит кальций, полезный для растущих детских костей. Мы принесли галлон мороженого, и Брайан аккуратно разделил его на 5 равных частей. Мама напомнила нам, чтобы мы ели медленно, потому что обеда на следующий день тоже не предвидится. «Мам, а где же деньги?» — спросила я. «Исчезли, исчезли, исчезли», — с трагизмом в голосе ответила мама. «Но куда?» — уточнила Лори. «У меня полный дом детей и муж, который пьет как грузчик», — отвечала мама. «Поверьте, не так просто дотянуть до конца месяца». «Как это не так просто?» — подумала я. Другие матери прекрасно справлялись с этой задачей. Я начала допытываться у мамы, куда именно делись деньги. Может быть, она потратила их на себя? Или она отдает деньги папе? Может, папа их ворует? Мама не ответила ничего вразумительного. «Дай деньги нам», — сказала я. «На следующий месяц мы разработаем бюджет и будем строго его придерживаться». «Это легко сказать», — отвечала мама. Мы с Лори действительно расписали бюджет, где даже предусмотрели немалую сумму, позволяющую маме купить ее любимые шоколадки и пару хрустальных ваз. Если мы впишемся в рамки бюджета, то можем приобрести теплую одежду и обувь, купить тонну угля, который до начала холодного сезона стоит дешевле. Мы смогли бы утеплить дом и, кто знает, может быть, даже поставить нагреватель для воды. Но мама так и не выдала нам деньги. И хотя у нее была постоянная работа, мы продолжали жить почти как раньше. Той осенью я пошла в 7-й класс, то есть перешла из средней в высшую школу Уэлча, которая располагалась на вершине горы с видом на весь город. К школе вела дорога с крутым подъемом. Сюда возили автобусом детей из Уэлча, а также из городков Дэйви и Хэмпхилл, слишком маленьких для того, чтобы иметь свою собственную старшую школу. Среди учеников было много детей из бедных семей с доморощенными прическами и одетых в дырявую обувь. Среди них я чувствовала себя комфортно. Денития тоже перешла в эту школу. Утро, проведенное с ней в бассейне, было, пожалуй, самым счастливым за все время моей жизни в Уэлче. Но Денития больше не приглашала меня плавать. И хотя это был публичный бассейн, я не чувствовала себя вправе появиться там утром без приглашения. Мне кажется, мы обе понимали, что не стоит бросать вызов общественному мнению и афишировать межрасовую дружбу. Во время обеденного перерыва Денития общалась со своими чернокожими друзьями и подругами, но поскольку мы учились в одной классной комнате, то часто обменивались записками во время уроков. Денития сильно изменилась. Она начала пить пиво в школе. В банку от безалкогольного напитка она наливала пиво и приносила ее в класс. Я поинтересовалась, что с ней произошло, и она сказала, что у ее матери появился новый бойфренд, и ситуация дома не самая лучшая. За день до Рождества Денития передала мне записку с вопросом о том, какие женские имена на букву «Д» я знаю. Я перечислила все имена на «Д», которые смогла вспомнить. Диана, Донна, Дора, Дриама и Диандра. А потом написала вопрос «Зачем?». Денития передала мне записку со словами «Кажется, я беременна». После рождественских каникул Денития в школе не появилась. Прошел месяц, и я решила узнать, что с ней произошло, и пришла к ней домой. Я постучала. Дверь открыл мужчина с цветом кожи кирзового сапога и желтыми от никотина глазами. Он не отворил второй застекленной двери, и мне пришлось разговаривать с ним через нее. «Денития дома?» — спросила я. «А чего это тебя интересует?» «Я бы хотела ее увидеть». «А она тебя видеть не хочет», — сказал мужчина и закрыл дверь. После этого я пару раз мельком видела Денитию в городе. Мы помахали друг другу руками, но не обмолвились ни одним словом. Потом я узнала, что ее арестовали за то, что она зарезала бойфренда своей матери. Девочки в школе постоянно судачили, кто девственница, а кто нет, и обсуждали, что они сами позволят своим парням с собой делать, а что нет. Мир разделился на девочек с бойфрендами и тех, у кого их не было. Вопрос бойфрендов стал ключевым. Я знала, что парни — опасные существа. Они могут говорить, что любят тебя, но хотят они от тебя только одного. Хотя я не доверяла парням, в глубине души я хотела, чтобы один из них проявил ко мне интерес. Ухажер Кенни Холл был не в счет. Я думала о том, что если у меня появится бойфренд, смогу ли я его остановить, когда он захочет зайти слишком далеко. Но эти проблемы меня пока не касались. Проблема заключалась в том, что, как Эрни Гуат неоднократно мне высказывал, что случалось при каждой с ним встрече, я так страшна, что даже последняя собака ко мне близко не подойдет. Эрни всегда объяснял, что именно он имеет в виду. Он говорил, что я такая страшная, что если захочу, чтобы со мной поиграла собака, мне придется привязать себе на шею кусок сырого бифштекса. Мама говорила, что у меня характерное лицо. Я понимала, что она выражается уклончиво, чтобы меня не обидеть. Рост был почти 1,82 м, и я была бледна, как живот лягушки. Мои колени были огромными, а локти постоянно задевали все и вся. Однако самой непривлекательной и заметной особенностью моего облика были зубы. Они отнюдь не были гнилыми или кривыми, боже упаси. Напротив, мои зубы были абсолютно здоровыми. Просто они были большими и бурно росли, так что вылезали из моего рта. Они выпирали изо рта с таким энтузиазмом, что мне было сложно сомкнуть губы и приходилось вытягивать верхнюю губу, чтобы их прикрыть. Если я смеялась, то всегда скромно прикрывала рот рукой. Лори старалась убедить, что зубы у меня совершенно нормальные. «Они просто чуточку крупноваты», — дипломатично говорила сестра. «В тебе есть свое очарование, как у Пеппи длинный чулок». Мама говорила, что именно челюсть делает мой внешний вид таким характерным. Брайан заявлял, что в моем прикусе есть определенное удобство. Я могу съесть яблоко через металлический забор из крупной сетки. Мне нужны были пластинки для исправления зубов. Каждый раз, глядя на свое отражение в зеркале, я мечтала о том, что дети именовали ртом Фредди Крюгера. У родителей не было денег на брекеты. Более того, за всю нашу жизнь никто из нас никогда не был у зубного врача. Но я сидела с детьми и делала одноклассникам за деньги домашнюю работу, поэтому немного зарабатывала. В общем, я решила сама накопить на брекеты. Я понятия не имела о том, сколько они могут стоить, и, чтобы выяснить этот вопрос, обратилась к единственной девочке из моего класса, которая их носила. Сначала я одобрительно оценила находящееся у нее во рту чудо зубоврачебного мастерства, а потом как бы невзначай спросила, сколько оно стоит. Девочка ответила: $1200, и я чуть не упала. За час сидения с детьми я получала $1. Обычно я работала 5-6 часов в неделю, следовательно, получалось, что даже не тратя ни цента, я могу накопить нужную сумму года через 4. Тогда я решила сама изготовить себе пластинки для исправления зубов. Я пришла в библиотеку и попросила книгу по ортодонтии. Библиотекарша внимательно на меня посмотрела и ответила, что такой книги у них нет. Я поняла, что мне самой придется разобраться с этим непростым вопросом без помощи научной литературы, идти к намеченной цели методом проб и ошибок. Я решила использовать простую эластичную резиновую ленту. Перед сном я натягивала резинку на передние зубы, закрепляя ее на дальних зубах в глубине рта. Резинка была небольшой, но толстой, поэтому хорошо держалась и сильно давила. Правда, она давила не только на зубы, но и на язык. Иногда резинка ночью соскальзывала, и я просыпалась от того, что начинаю задыхаться. Впрочем, большей частью резинка оставалась на зубах всю ночь, и утром я просыпалась с болью в деснах от силы ее натяжения. Я считала, что эта боль — хороший знак, свидетельствующий о действенности моей методики. Потом я начала волноваться о том, что резинка может не только вдавливать мои передние зубы внутрь, но и вытягивать задние зубы вперед. Тогда я начала использовать резинки побольше и потолще. Я закрепляла их на затылке так, чтобы они давили только на передние зубы. Резинки сидели очень плотно, и я просыпалась с красными следами на щеках. Я должна была усовершенствовать эту технологию. Я взяла вешалку для одежды из металлической проволоки, согнула ее в форме подковы и закрепила на затылке. Вешалка не давала резинке впиваться в щеки, но сильно давила на затылок. И чтобы уменьшить боль, я проложила между затылком и вешалкой несколько бумажных салфеток. Это было очень эффективное приспособление, единственным недостатком которого было то, что всю ночь я должна была спать на спине. А это было непросто, потому что холодными ночами я любила закутаться одеялом с головой. Кроме того, мое приспособление было сложно надевать, и я надевала его в темноте, чтобы меня никто не видел. Однажды ночью я лежала в кровати со своей пластинкой из металлической вешалки. Дверь спальни открылась, и на пороге кто-то появился. «Кто там?» — спросила я. Но из-за того, что рот был скован самодельной пластинкой, у меня получилось... «Втов там». «Это твой папа», — услышала я ответ. «Что ты так странно говоришь?» — спросил папа и поднес к моему лицу зажженную зажигалку. «Бог ты мой, что у тебя на голове?» «Пластинка», — ответила я. «Зачем?» Я сняла пластинку и объяснила папе, что мне нужно исправить передние зубы. И так как у нас не было 12 сотен долларов, мне пришлось самой найти выход из положения. «Надень ее», — сказал папа. Он внимательно осмотрел устройство и похвалил. «Это творение инженерного гения. Ты пошла в меня». Он взял меня за подбородок и открыл рот. «Послушай, я уже вижу, что эта штука дает положительный результат». В тот год я начала писать для школьной газеты. Я хотела стать частью группы или коллектива, члены которого не пересаживались бы от меня, как только я присела рядом. Я хорошо бегала и считала, что смогу войти в школьную команду по легкой атлетике, но для этого надо было покупать спортивную форму, а мама сказала, что мы не можем себе этого позволить. А чтобы сотрудничать с газетой, не надо было покупать формы дорогого музыкального инструмента или платить взносы. Газету курировала одна из учителей английского языка, мисс Жанет Бивенс. Она была тихой и аккуратной женщиной, которая даже успела сыграть определенную роль в жизни папы, потому что в свое время была его преподавателем. По словам папы, мисс Бивенс была первым человеком, который поверил в него. Она считала, что у папы есть литературный дар, и некогда настояла на том, чтобы он отправил свое стихотворение из 24 строк под названием «Летняя гроза» на литературный конкурс среди учеников всего штата. На этом конкурсе папино стихотворение получило главный приз, после чего многие папины учителя начали во всеуслышание сомневаться в том, что сын алкоголиков Теда и Эрмы мог быть автором этого произведения. Папа был настолько возмущен, что решил бросить школу. Мисс Бивенс убедила его закончить школу и получить диплом. Папа назвал меня в ее честь. Мама настояла на том, чтобы добавить в мое имя дополнительную букву «Н», дабы оно больше походило на французское. Мисс Бивенс сказала, что на ее памяти я была единственной ученицей 7 класса, которая писала для школьной газеты. Свое сотрудничество с газетой я начала с корректуры. Одним прекрасным зимним вечером, вместо того, чтобы заниматься домашними делами, я пришла в редакцию местного издания Daily News, где верстали и печатали нашу школьную газету. Я сразу полюбила деловую атмосферу редакции. Телетайпы выплевывали ленту с новостями из разных уголков мира, а висящие низко над столами яркие флуоресцентные лампы освещали наклонные столы, за которыми мужчины с козырьками из зеленого прозрачного пластика обсуждали тексты статей и стопки фотографий. Я села за один из столов, по-деловому засунула карандаш за ухо, выпрямила спину и начала вычитывать тексты на предмет ошибок. Несколько лет я помогала маме проверять домашнюю работу ее учеников и наработала хорошие корректорские навыки. Я вносила исправления синим фломастером, который не воспринимала фотокамера, делавшая снимки страниц для печати. Машинистки перепечатывали правленные мною предложения. Я прогоняла эти правленные предложения через специальную машину, которая наносила клей на обратную сторону бумаги, вырезала их и приклеивала на место старых предложений. Я старалась не выделяться и быть незаметной, но одна из наборщиц, постоянно курящая женщина с сеткой на волосах, меня не взлюбила. Она считала, что я очень грязная. Когда я проходила рядом, она поворачивала голову в мою сторону и громко спрашивала окружающих: «Вы не чувствуете какой-то странный запах?» История с мамой и Люси Роуз повторялась. Эта женщина стала распылять в моем направлении освежители и дезинфицирующие средства, а потом пожаловалась на меня главному редактору мистеру Маккенфусу. Главный редактор поговорил с мисс Бивенс, и та сказала мне, что если я буду чаще мыться, она всегда меня сможет поддерживать. Тогда я снова начала регулярно мыться в дедушкиной квартире, избегая при этом дядю Стэнли. В Daily News я внимательно наблюдала за работой редакторов и репортеров. В редакции было радио, настроенное на полицейскую волну, и как только проходило сообщение о пожаре или несчастном случае, редактор отправлял на место происшествия репортера. Репортер возвращался и писал статью, которая появлялась на следующее утро в газете. До этого я считала, что все пишущие люди должны быть похожими на маму, которая в полном одиночестве, в отрыве от жизни, строчит свои романы и пьесы лишь только для того, чтобы время от времени получать вежливое письмо из издания с отказом использовать ее произведение. В отличие от мамы, газетные репортеры активно влияли на то, что люди читали и о чем говорили. Репортеры по-настоящему знали, что происходит в этом мире. Я решила, что хочу работать в газете. После окончания работы я читала новости с телетайпа. Мы никогда не были подписаны на газеты и журналы, поэтому я не имела никакого представления о том, что происходит в мире. Рассказы родителей о том, что все политики — воры, а полицейские — тираны, а все преступники неизбежно попадают за решетку, были очень однобокими и не отражали сложных реальностей жизни. Впервые за все эти годы я начала понимать, что происходит в мире. Окружающая меня действительность начала складываться в единый пазл. Порой мне казалось, что я не выполняю своего обещания защищать Мурин, которое дала себе, когда мама вручила мне ее на руки по пути из роддома. Я не могла обеспечить то, что моей младшей сестре было необходимо — теплую постель, завтрак и чистое белье. Мурин должно было исполниться 7 лет, и за несколько месяцев до наступления этого дня мы с Брайаном и Лори начали собирать деньги, чтобы купить ей подарок. Мы знали, что родители ей ничего не подарят. В магазине «Все за $1» мы купили ей игрушечную кухню. Все предметы в этом наборе выглядели очень реалистично. Внутри холодильника стояли железные полки, и даже барабан стиральной машины крутился. Мы решили, пусть хоть в ее игрушечном доме будет чисто, уютно и тепло. «Расскажите мне о Калифорнии», — попросила нас Мурин после того, как раскрыла наш подарок. Она родилась в Калифорнии, но была слишком маленькой для того, чтобы ее помнить. Ей нравились рассказы о земле, где всегда светит солнце, где зимой можно ходить босиком, есть с грядки латук, собирать виноград и спать под звездами, завернувшись в легкое одеяло. Мы говорили ей, что она блондинка, потому что в Калифорнии много золота, а глаза у нее голубые, из-за синего океана. «Когда я вырасту, то обязательно поеду в Калифорнию», — говорила Мурин. Несмотря на свои мечты о прекрасной Калифорнии, казалось, что Мурин лучше всех нас приспособилась к жизни Уэлча. Она была красива, как сказочная принцесса, с длинными белокурыми волосами и огромными голубыми глазами. Мурин так много времени проводила в доме своих подружек, что росла будто не в нашей семье. Многие из приглашавших ее к себе домой родителей подружек были пятидесятниками и считали, что мама с папой не выполняют по отношению к ребенку родительских обязанностей и не думают о ее душе. Они часто брали ее на свои религиозные службы, которые проводились в Йоло. Под их влиянием Мурин росла очень религиозной. Ее несколько раз крестили, и она неоднократно говорила нам, что заново родилась. Однажды она сказала, что дьявол принял форму свернувшейся в обруч змеи — во время служб пятидесятников использовали змеи — и стал за ней катиться, шипеть и требовать ее душу. Брайан сказал маме, что Мурин надо держать подальше от сумасшедших пятидесятников, но та заявила, что нам надо уважать все религиозные конфессии. Каждая из них ставит целью помочь человеку попасть в рай. Мама была философски мудрой. Но ее перепады настроения мне начали надоедать. Она могла в течение нескольких дней быть совершенно счастливой и утверждать, что если мыслить исключительно позитивно, с тобой будут происходить только позитивные события. Однако потом ее позитивный настрой сменялся негативным. Негатив налетал на маму, как огромная стая черных ворон, которые иногда появлялись в округе, плотными рядами сидя на телефонных проводах, деревьях и лужайках. Эти вороны смотрели на людей в угнетающей тишине. В такие темные периоды мама отказывалась вставать с постели и не реагировала на призывные сигналы Люси Роуз, ждавшей ее в автомобиле. В один прекрасный день в конце учебного года у мамы произошел полный срыв. Она должна была выставлять годовые оценки и писать характеристики учащихся, но все свободное время рисовала. Курс для отстающих по чтению находился под угрозой срыва и мог потерять финансирование, и директор был на маму очень зол. Мама не могла найти в себе силы, чтобы показаться на глаза руководству. Люси Роуз некоторое время ждала маму, но потом уехала без нее. Мама лежала в постели, спрятав голову под одеяло, и плакала. Ни папы, ни Морин не было дома. Брайан стал комично изображать, как мама плачет и страдает, но на сей раз нам не было весело. Брат собрал свои книги и вышел из дома. Лори сидела рядом с мамой, пытаясь ее успокоить. Я стояла в дверном проеме, скрестив руки на груди. Мне было сложно поверить в то, что эта 38-летняя женщина, прячущая голову под одеялом и рыдающая, как пятилетний ребенок, является моей матерью. 38 лет — это не так много, но и не мало, и вполне достаточно для того, чтобы быть ответственной за собственную жизнь. Через 25 лет, — подумала я, — мне будет столько же, сколько и ей. Я не представляла, как сложится моя жизнь. Я собрала свои учебники и вышла из дома. И поклялась в том, что никогда не стану такой, как моя мать, которая рыдает навзрыд в неотапливаемом доме в богом забытой дыре. Я спускалась вниз по Литл Хобарт Стрит. Незадолго до этого прошли сильные дожди, и вода с журчанием стекала по спускающимся с горы водостокам. Мутная вода струилась и по асфальтовой дороге, отчего я промочила ботинки и носки. Подошва моего правого ботинка отвалилась и хлюпала при каждом шаге. Меня догнала Лори, и некоторое время мы шли в полном молчании. «Бедная мама», — сказала наконец Лори, — «ее жизнь не сахар». «Ее жизнь не лучше, не хуже, чем наша», — ответила я. «Нет, хуже, потому что она вышла замуж за папу». «Это был ее собственный выбор», — ответила я. «Ей надо быть с папой тверже, а не истерить бестолку. Папе нужна сильная женщина». «Даже кариатида оказалась бы для папы слишком слабой», — сказала сестра. «Это кто еще такая?» «Столб в виде женской фигуры», — ответила Лори. «Они головами поддерживали древнегреческие храмы. Недавно я рассматривала изображение кариатиды на картинке и подумала о том, что у этих женщин была самая тяжелая задача в мире». Я не разделяла мнение Лори. Я считала, что сильная женщина могла бы привести папу в порядок. Ему был нужен твердый и целеустремленный человек, который ставит определенные рамки и не отступает от своего слова. Мне казалось, что я была достаточно сильной для того, чтобы поставить папу на место. Возможность узнать, правильно ли я оценила свои силы, представилась в то лето после окончания школы. Мама уехала на 8 недель в Чарльстон на повышение квалификации для продления своего разрешения на занятия преподавательской деятельностью. Или она выдумала эти курсы в виде предлога. Может быть, она хотела от всех нас отдохнуть. Лори, благодаря своим выдающимся оценкам и умению рисовать, получила путевку в летний лагерь для одаренных детей. И вот в возрасте 13 лет мне, хоть и временно, но пришлось стать хозяйкой дома. Перед отъездом мама оставила $200. По ее словам, этих денег вполне должно было хватить для того, чтобы прокормить Брайана, Морин и меня в течение 2 месяцев и оплатить электричество и воду. Получалось, что в неделю мы можем тратить $25. Это чуть больше, чем 3,50 в день. Я посчитала и поняла, что денег действительно должно хватить. Если я смогу еще и подработать, приглядывая за чужими детьми, то отсутствие мамы должно пройти нормально. Первая неделя прошла гладко. Я покупала еду, готовила на нас троих. С тех пор, как нас до смерти перепугал человек из социальной службы, и мы тогда немного прибрались в доме, минул почти год. Сейчас кругом снова был полный бардак. Однако маму хватило бы кондрашка, если бы я выкинула весь бесполезный хлам. Поэтому я часами пыталась придать бардаку видимость организованности и порядка. Папа обычно возвращался домой после того, как мы засыпали, а утром, когда мы уходили, он еще спал. Однако днем, через неделю после маминого отъезда в Чарльстон, папа застал меня дома одну. «Дорогая, мне нужны деньги», — сказал он. «На что?» «На пиво и сигареты». «У меня ограниченный бюджет, папа». «Мне немного нужно, всего $5». «$5? Это 2 дня еды. Полгаллона молока, батон хлеба, дюжины яиц, 2 банки скумбрии, немного яблок и попкорн». Папа даже не удосужился сделать вид, что деньги ему нужны на что-то полезное. Он не спорил, не уговаривал и не шантажировал меня, чтобы я ему эти деньги дала. Он просто ждал, пока я достану 5 и был уверен в том, что я не смогу ему отказать. И я действительно не нашла в себе силы ему отказать. Я достала пластиковый кошелек и медленно протянула ему мятую 5-долларовую банкноту. «Ты чудо!» — сказал папа и поцеловал меня в щеку. Я отдернула голову и ужасно разозлилась на себя за то, что дала ему деньги. Я злилась на себя, но еще больше злилась на него. Он знал, что я отношусь к нему лучше, чем остальные члены нашей семьи, и он этим откровенно пользовался. И я чувствовала, что мной пользуются. И я поняла, что девочки из школы имеют в виду, называя того или иного парня человеком, который манипулирует людьми. Теперь я точно поняла, что это значит. Когда папа через несколько дней снова попросил у меня $5, я снова их ему дала. Я с ужасом думала об огромной дыре, возникающей в моем семейном бюджете. Еще через несколько дней он попросил у меня $20. «$20?» — переспросила я, не поверив своим ушам и папиной наглости. «Зачем?» «Черт побери, с каких пор я должен объясняться перед собственными детьми?» — сказал папа. Потом на одном дыхании он объяснил, что занимал у приятеля автомобиль, и ему нужно его заправить, чтобы потом поехать на деловую встречу с Гарри. «Мне деньги нужны для того, чтобы заработать денег. Я их тебе обязательно верну». Папа прямо смотрел мне в глаза, всем своим видом давая понять, что ему не стоит противоречить. «Мне счета надо оплатить», — пискнула я. Мой голос сорвался, и я ничего не могла с ним поделать. «И еще всех кормить надо». «Не переживай по поводу счетов и еды», — заверил меня папа. «Я об этом позабочусь. Договорились?» Я засунула руку в карман. Я даже не знала, хочу ли я достать деньги или защитить их от папы. «Разве я тебя когда-нибудь подводил?» — спросил он. Я уже 300 раз слышала этот вопрос и всегда отвечала на него так, как ему было удобно. Все эти годы я думала, что своей верой в папу я ему помогаю. Сейчас, впервые в жизни, я очень хотела ему ответить, что он подводил меня и всех нас много раз. Слова были уже на языке, но я их не произнесла. Папа добавил, что он не просит у меня денег, а приказывает мне их ему дать. Ему были нужны деньги и точка. Может быть, я считаю его лжецом, человеком, который меня обманывает? Я дала ему $20. Папа обещал, что в эту субботу вернет мне деньги. Но сначала их нужно было заработать, и он хотел, чтобы я поехала с ним на бизнес-встречу. Он предупредил, что я должна красиво одеться. Я внимательно осмотрела свои платья, висящие на трубе в спальне, и выбрала одно с синими цветами и пуговицами на груди. Папа занял у кого-то древний автомобиль зелено-бутылочного цвета с разбитым стеклом на переднем сиденье со стороны пассажира, и мы поехали через горы в придорожный бар. Внутри этого бара было накурено и дымно, словно там что-то горело или шла военная баталия. На стенах светились неоновые надписи, рекламирующие пиво. У стойки сидели долговязые морщинистые мужчины и сильно накрашенные женщины. Пара мужчин в рабочих ботинках с остальными вставками на носах лениво играли на бильярде. Папа уверенно плюхнулся за стойку и заказал 2 пива, пропустив мимо ушей мою просьбу о спрайте. Через некоторое время он встал и пошел играть на бильярде. Как только папа оторвался от своего стула, на его место взгромоздился какой-то мужчина с подкрученными вверх усами и антрацитной крошкой под ногтями. Он щедро сыпанул соли в свой бокал с пивом. Папа говорил, что это делают те, кто любит, чтобы в пиве было побольше пены. «Меня, кстати, зовут Робби», — объявил мужчина. «Это твой парень?» — спросил он, показывая пальцем на папу. «Это мой отец», — ответила я. Он лизнул шапку пены на своем бокале, придвинулся ко мне поближе и поинтересовался. «Девочка, а тебе сколько лет?» «А ты сам как думаешь?» — ответила я. 17. Я улыбнулась, прикрыв рот рукой. «А танцевать умеешь?» — спросил Робби. Я отрицательно покачала головой. «Да ладно, еще как умеешь!» — произнес Робби и стянул меня со стула. Я посмотрела на папу, который только ухмыльнулся и помахал мне рукой. Играла песня Кэти Уэллс о женатых мужчинах и похотливых ангелах. Робби крепко схватил меня, положив одну руку мне на спину, очень близко к попе. Мы танцевали под Кэти Уэллс, а потом еще под одну песню, после чего снова сели около стойки, и Робби приобнял меня за талию. Я слегка напряглась, но одновременно испытала некоторое чувство удовлетворения. Если считать Билли и Кенни Холла, то получалось, что Робби — мой третий активный ухажер. Я прекрасно понимала, чего Робби от меня нужно. Я уже хотела сказать ему, что он не на то напал, но потом поняла, что не стоит бежать впереди паровоза. Пока он, собственно говоря, лишь танцевал со мной пару медляков и положил руку близко к моей попе. Я посмотрела на папу. Я думала, что он бросится с Кейм наперевес, чтобы защищать честь своей дочери, но папа только крикнул Робби. «Эй, ты, руки-то свои направь на что-нибудь полезное. Иди сюда, давай сыграем». Они заказали виски и стали натирать мелками свои кии. Сначала папа немного проиграл Робби, но потом поднял ставки и начал выигрывать. После каждой игры Робби порывался со мной потанцевать, но папа его останавливал. Через пару часов Робби упился в стельку, сильно проиграл папе и, вернувшись к стойке, начал меня приглашать танцевать и лапать. Глядя на его поведение, папа сказал мне следующее. «Ноги держи вместе, дорогая, не забывай, ноги вместе». Папа выиграл у Робби уже под $80, и тот начал злобно ворчать. Он сломал мелок, и в свете лампы появилось облако белой пыли, после чего промазал. Робби в сердцах бросил кий на стол, заявил, что наигрался, и присел со мной рядом. Глаза его были красными и мутными. Он так часто повторял, что его поставили на 80 бачей, что было непонятно, расстроился он или удивляется мастерству папы. Робби сообщил мне, что живет прямо над баром, и у него есть пластинка короля музыки кантри Роя Акуфа, которой нет в музыкальной коллекции бара, и он хотел бы мне ее поставить. Он сказал, что мы немного потанцуем, и, может, если я не против, чуть-чуть поцелуемся. Но у меня складывалось гнетущее чувство, что он хочет чего-то еще получить за свои проигранные деньги. «Ну, не знаю», — сказала я. «Да ладно», — заорал Бобби и крикнул папе. «Я с твоей девушкой пойду наверх». «Конечно», — ответил ему папа. «Только держи себя в рамках». Папа направил кий на меня. «Если что, кричи». И подмигнул, словно я сама в состоянии справиться с ситуацией, и это часть моей работы. С папиного благословения я пошла наверх. Внутри квартиры мы прошли сквозь занавеску, сделанную из скрепленных между собой открывашек от банок пива. В квартире двое мужчин смотрели рестлинг по ТВ. Увидев меня с Робби, они ухмыльнулись. Робби поставил пластинку Роя Акуфа, даже не уменьшая звук телевизора. Он схватил меня, и мы снова начали танцевать, но я поняла, что события развиваются не туда, куда бы мне хотелось, поэтому стала сопротивляться. Он начал меня лапать. Схватив меня за попу, Робби повалил меня на кровать и начал целовать. «Давай, чувак», — одобрительно сказал один из мужчин. «Поехали!» «Не на ту напал», — сказала я. Но Робби меня не слушал. Когда я попыталась от него откатиться, он схватил меня за руки и прижал к кровати. Папа говорил, что я должна его позвать в минуту опасности, но я не хотела кричать. Я настолько разозлилась на папу, что мне не хотелось, чтобы он меня спасал. Робби бормотал что-то о том, что я для секса слишком тощая. «Да я не только тощая», — сказала я. «Я вообще мужчинам не нравлюсь, потому что у меня шрамы». «Да», — сказал Робби, и в сомнении остановился. Я перекатилась по кровати, быстро расстегнула платье в районе талии и показала ему шрам на боку. Робби мог подумать, что я вся спереди покрыта шрамами. Он вопросительно посмотрел на своих приятелей, и я поняла, что настало время ретироваться. «Кажется, отец снизу зовет», — сказала я и быстро вышла. В машине папа отсчитал от выигранных денег $40 и отдал мне. «Мы с тобой хорошо сработались», — заметил он. Я хотела швырнуть ему деньги в лицо, но они были нужны на еду Брайану, Морин и мне, поэтому я положила их в сумочку. Мы не обманули Робби, но через меня его подставили, и я могла попасть в очень плохую ситуацию. «Ты чем-то расстроена, горный козленок?» Сначала я не хотела ему ничего рассказывать. Я боялась, что начнется кровопролитие, потому что папа всегда говорил, что убьет того, кто хотя бы пальцем коснется его любимой дочки. Потом я захотела, чтобы Робби отомстили, и сказала, «Когда я была наверху, он на меня напал». «Уверен, что он просто немного потискал тебя», — сказал папа, выезжая с парковки. «С этим ты сама могла разобраться». Дорога до Уэлча была темной и пустой. Ветер свистел в разбитое окно. Папа закурил. «Помнишь, как однажды я кинул тебя в теплый источник для того, чтобы научить плавать?» — спросил он. «Ты тогда могла подумать, что утонешь, но я-то знал, что с тобой все будет в порядке». В следующий вечер папа исчез. Через несколько дней он вернулся и хотел, чтобы я поехала с ним в другой бар, но я наотрез отказалась. Папа разозлился и заявил, что если я не хочу быть его напарником, то могу, по крайней мере, дать денег на бильярд. Я дала ему $20, а через пару дней еще 20. Мама говорила о том, что чек от нефтяной компании должен прийти в начале июля. Она предупреждала меня, что папа будет стремиться получить эти деньги. Папа ждал почтальона у подножия горы и взял у него чек. Как только почтальон рассказал мне об этом, я бросилась вниз по Литл Хобарт-стрит и догнала папу, прежде чем он дошел до центра. Я сказала, что мама просила спрятать чек до ее возвращения. «Давай спрячем вместе», — сказал папа, и предложил положить его в энциклопедию 1933 года, которую мама получила в подарок в библиотеке. Мы спрятали чек на странице со словом «валюта». Когда я на следующий день открыла книгу, чтобы перепрятать чек, его там уже не было. Папа божился, что понятия не имеет, куда чек делся. Я знала, что он врет, но если я буду его обвинять, мы только покричим друг на друга, и я от этого ничего не выиграю. Впервые в жизни я четко поняла, с чем маме приходилось бороться. Быть сильной женщиной оказалось сложнее, чем я думала. Мама должна была вернуться из Чарльстона через месяц, деньги на еду уже заканчивались, а мои доходы от бэбиситерства не могли изменить сложившейся ситуации. На центральной улице города в ювелирном магазине я заметила объявление о найме. Я накрасилась, надела свое лучшее платье фиолетового цвета в мелкий белый горошек с поясом и бантом сзади, мамины туфли на высоких каблуках, у нас с ней был одинаковый размер обуви, и спустилась с горы, чтобы пойти устраиваться на работу. Я толкнула входную дверь магазина, и на ней звякнул звоночек. Раньше в этом престижном ювелирном магазине с шумным кондиционером и большими флуоресцентными лампами я не была. Под стеклом, на закрытых на ключ прилавках, лежали ожерелья, кольца и броши. А на обитых деревом стенах, для того чтобы разнообразить интерьер, висело несколько гитар и банджо. Мистер Бейкер облокачивался на прилавок, сцепив пальцы на животе. У него был такой толстый живот, что тонюсенький ремешок штанов напоминал мне линию экватора на глобусе. Я опасалась, что мистер Бейкер не примет меня на работу, если я скажу, что мне всего 13 лет, поэтому я соврала, что мне уже исполнилось 17. Он мне поверил и предложил $40 в неделю наличными. Я была вне себя от счастья. Это была моя первая серьезная работа. Собирание бутылок, присмотр за чужими детьми, стрижка газонов и выполнение домашних заданий за деньги не в счет. $40 в неделю — это немалые деньги. Мне нравилось работать. Покупатели ювелирных изделий всегда счастливы, и несмотря на то, что Уэлч был бедным городком, желающих приобрести украшения хватало. Старые шахтеры, покупавшие женам заколку или брошь с камнем за каждого ребенка, молодые пары, подыскивающие обручальные кольца. В таких парах девушка обычно радостно хихикает и смеется, а парень старается держать себя по-мужски и с достоинством. Когда покупателей было мало, мы с мистером Бейкером смотрели трансляцию уотергейтских слушаний. Мистеру Бейкеру очень нравилась жена Джона Дина, сотрудника администрации президента Никсона, сидевшая позади мужа во время дачи показаний. Она была очень элегантно одета, и ее светлые волосы были собраны в пучок. «Вот это классная женщина!» — восклицал мистер Бейкер. Однажды он так возбудился, что во время трансляции подошел ко мне сзади и начал об меня тереться. Я отвела его руки, но ни слова ему не сказала, после чего он снова вернулся к просмотру слушаний. Когда мистер Бейкер выходил на обед, он всегда брал с собой ключи от прилавка с бриллиантовыми кольцами. Если во время его отсутствия приходили покупатели, которые хотели взглянуть на кольца, мне приходилось бежать за ним и отрывать от обеда. Однажды мистер Бейкер забыл взять с собой ключ и после своего возвращения демонстративно пересчитал передо мной кольца. Я поняла, что таким образом он дал мне понять, что совершенно мне не доверяет. Однажды он вернулся с обеда и стал с такой обстоятельностью проверять, все ли на месте, что я начала подумывать о том, что в его чертовом магазине стоит что-нибудь украсть. Брошки, ожерелья и банджи меня не интересовали. Наконец я увидела то, что мне нравится. Я всегда хотела иметь часы. В отличие от бриллиантов, часы — это практичная вещь. Часы предназначены для людей, которые не хотят опоздать на встречу и стремятся повсюду успеть. Именно таким человеком я мечтала стать. На стенде за кассой тикали десятки часов. Мне особенно понравились одни из них. У этих часов было 4 сменных ремешка — черный, коричневый, синий и белый, которые можно было менять в зависимости от цвета костюма. Эти часы стоили $29.95, практически на $10 меньше, чем моя недельная зарплата. Но при желании эти часы могли бы быть моими совершенно бесплатно. Чем больше я думала о часах, тем сильнее начинала их хотеть. Однажды в магазин зашла женщина, работавшая в магазине мистера Бейкера в городке Уор, которую тот попросил поделиться со мной секретами красоты. Волосы платинового цвета женщины были выложены в высокую прическу, а на ресницах была, наверное, тонна туши. Женщина сказала, что я, наверное, зарабатываю хорошие комиссионные. Я попросила ее уточнить, что она имеет в виду, и она объяснила, что в дополнение к своей зарплате в $40 в неделю она получала 10% комиссионных за каждый проданный товар. По словам женщины, ее комиссионные были вдвое больше зарплаты. «Черт побери! Да по социальному пособию люди получают больше, чем $40 в неделю», — сказала она. «Если он не платит тебе комиссионные, он просто тебя обворовывает». Когда я попросила мистера Бейкера платить мне комиссионные с продаж, он сказал, что комиссионные полагаются только продавцам, а я являюсь помощником продавца. На следующий день, когда мистер Бейкер ушел на обед, я открыла стенд и вынула часы с 4 ремешками, положила их в свою сумочку и аккуратно переставила часы, чтобы закрыть образовавшуюся дырку в экспозиции. Я лично сделала много продаж. Если хозяин отказывался платить мне комиссионные, я просто брала то, что он мне был должен. Вернувшись с обеда, мистер Бейкер, как обычно, внимательно рассмотрел витрину с бриллиантами, но в сторону стенда с часами даже не взглянул. Возвращаясь в тот вечер домой с часами в сумочке, я не шла, а порхала. После ужина я залезла в кровать и оценила, как смотрятся часы с каждым из ремешков, и делала жесты запястьем, как, по моему мнению, должны делать обладатели дорогих часов. Носить часы на работу я, конечно, не могла. Потом я сообразила, что могу столкнуться с мистером Бейкером в свободное время на улице, поэтому решила носить часы до начала учебного года только дома. Потом у меня возник логичный вопрос, что я отвечу Лори и Брайану, когда они спросят, откуда у меня часы. Я начала опасаться, что мое выражение лица или поведение смогут меня выдать, и мистер Бейкер начнет подозревать меня в воровстве. Рано или поздно он заметит пропажу часов и спросит меня, и я не была уверена в том, что смогу убедительно соврать. А если я буду плохо врать, то окажусь в школе для малолетних преступников, а мистер Бейкер будет говорить, мол, он так и знал, что мне нельзя доверять. На следующее утро я вынула часы из коробки, в которой хранила свой живот, положила в сумочку и отнесла в магазин. Все утро я с нетерпением ждала, когда мистер Бейкер отправится обедать. Когда он ушел, я открыла витрину и вернула часы на место. Всего неделю назад я спокойно украла часы, но сейчас очень боялась, что кто-нибудь заметит, как я их возвращаю. В конце августа я стирала белье в тазу в гостиной и вдруг услышала, как кто-то поднимается по лестнице и поет. Дверь открылась, и вошла Лори с рюкзаком на плече. Она смеялась, валяла дурака и распевала песни, которые дети обычно поют в лагере вечером у костра. Я никогда не видела сестру в таком веселом и расслабленном настроении. В лагере их хорошо кормили, там был горячий душ, и она перезнакомилась с кучей людей. За это время у нее даже появился бойфренд, с которым она целовалась. «Ты представляешь, все относились ко мне как к нормальному человеку», — рассказывала она. Она поняла, что если уедет из Уэлча и от родителей, то сможет стать счастливой. С того самого дня Лори начала мечтать о том, что, когда вырастет, покинет родительскую семью и заживет самостоятельной жизнью. Через несколько дней вернулась домой мама. Она тоже изменилась. Она жила в общежитии университетского городка без четырех детей, и ей это очень понравилось. Она ходила на лекции, рисовала. Она прочитала кучу литературы о самоулучшении и поняла, что все эти годы напрасно отдавала свою жизнь другим. Она твердо решила бросить преподавательскую деятельность и посвятить себя искусству. «Пора начать жить для самой себя. Пора заняться своей жизнью», — говорила она. «Мам, но ты же все лето посвятила тому, чтобы получить новую лицензию на преподавание». «Если бы я этого не сделала, то никогда бы не смогла осознать то, что осознала». «Ты не можешь уйти с работы», — спорила с ней я. «Нам нужны деньги». «А почему только я должна зарабатывать деньги?» — спросила мама. «У тебя есть работа, ты можешь зарабатывать. Лори тоже может начать зарабатывать. У меня есть вещи поважнее». Я решила, что со временем мама передумает. Я надеялась, что с началом учебного года она сядет в машину с Люси и отправится работать. Но в первый день занятий мама не встала с кровати. Мы стянули с нее одеяло и пытались вытащить из постели, но, увы, безрезультатно. Я напоминала ей об ответственности, говорила о том, что если она бросит работу, в любой момент могут появиться люди из социальной службы. Она сложила руки на груди и твердо заявила: «Я не иду в школу». «Почему?» — спросила я. «Я больна». «Чем?» «У меня мокрота желтого цвета», — ответила мама. «Если все те, у кого мокрота желтого цвета, не пойдут в школу, там никого не будет», — сказала я. «Ты не имеешь права со мной так говорить», — отрезала она. «Я твоя мать». «Если ты хочешь, чтобы к тебе относились как к матери, веди себя как ответственная мать», — сказала я. Мама редко сердилась. Обычно она или пела, или рыдала, но на этот раз ее лицо перекосилось от злобы. Мы обе понимали, что я позволила себе сильное заявление, но мне уже было совершенно наплевать. Я изменилась за то лето. «Да как ты смеешь!» — закричала мама. «Это тебе так просто не пройдет! Я все расскажу отцу, когда он вернется!» Я не боялась маминых угроз. Я считала, что отец мой должник. Я следила за детьми все лето. Я покупала ему пиво и сигареты. Я помогала ему раскрутить Робби. Я была уверена, что с папой мы сможем договориться. Когда я вернулась из школы, мама все еще валялась в кровати. Рядом лежала стопка дешевых романов. Папа сидел у маминого изголовья и скручивал сигарету. Жестом руки он приказал мне выйти на кухню. Папа закрыл за собой кухонную дверь и сказал серьезным тоном: «Твоя мать говорит, что ты о ней плохо отзываешься». «Да», — ответила я, — «это правда. «Да, сэр», — поправил меня папа, но я оставила его замечание без комментариев. «Ты меня расстраиваешь», — продолжал папа. «Ты сама прекрасно знаешь, что должна уважать родителей». «Мама не больна, она симулирует», — сказала я. «Ей стоит более серьезно относиться к своим обязанностям. Ей надо немного подрасти». «Да кто ты такая?» — сказал папа. «Она твоя мать». «Так пусть и ведет себя соответствующим образом». Я смотрела на папу и долго не отводила взгляда. А потом быстро добавила. «И тебе тоже стоит вести себя, как полагается, отцу». Лицо папы покраснело. Он схватил меня за руку и сказал: «Быстро извинись за эти слова». «Или что?» — спросила я. Папа толкнул меня к стене и сказал: «Иначе я покажу тебе, кто в доме хозяин». Его лицо было в нескольких сантиметрах от моего. «И как ты меня накажешь?» — спросила я. «Перестанешь со мной таскаться по барам?» Папа занес руку, чтобы меня ударить. «Следи за тем, что говоришь, девушка. Не забывай, что я могу тебе по попе надавать». «Ты шутишь», — сказала я. Папа опустил руку, вытянул ремень из штанов и несколько раз обернул его вокруг костяшек пальцев. «Извинись передо мной и своей матерью», — заявил он. «Нет». Папа поднял руку с ремнем. «Извинись». «Нет». «Тогда поворачивайся». Папа стоял между мной и дверью. Он закрывал мне выход из комнаты, но я даже не думала о том, чтобы убегать или драться. Я была уверена, что он находится гораздо в худшем положении, чем я. Если он примет сторону мамы и выпорет меня, то потеряет меня навсегда. Мы долго смотрели друг на друга. Казалось, что папа ждал того, что я опущу глаза и извинюсь, скажу, что я была не права, но я не отводила взгляда. Наконец, чтобы показать, что папа блефует, я повернулась и слегка присела и положила руки на колени. Я ожидала, что он развернется и уйдет, но он 6 раз больно ударил меня ремнем со свистом, рассекавшим воздух. Еще до того, как я выпрямилась, я почувствовала, как набухают места, принявшие на себя удар. Я ушла с кухни, не удостоив папу взглядом. Мама стояла под дверью и все слышала. На нее я тоже не взглянула, хотя заметила на ее лице радость. Я лишь прикусила губу, чтобы не заплакать. Я вышла из дома и, отталкивая от лица ветки и лианы, бросилась в лес. Думала, что начну плакать, но вместо этого меня вырвало. Чтобы избавиться от привкуса желчи, я съела несколько листочков дикой мяты. Потом я долго, казалось, много часов гуляла по лесу. Воздух был чистым и прохладным, а под ногами шуршали листья тополя и конского каштана. Я сидела на поваленном стволе дерева на кончике попы, потому что ляжки все еще болели от ударов. Я ощущала боль, которая помогала мне думать, и приняла 2 решения. Первое. Это было последнее рукоприкладство, которое я перенесла от отца. Больше никто меня пальцем не тронет. И второе. Точно так же, как и Лори, я обязательно уеду из этого города. Чем раньше, тем лучше. До окончания средней школы я никуда не могла уехать. Я не представляла, куда именно я поеду, но точно решила, что ноги моей у Элчи не будет. Это город, где люди застревают, словно в болоте. Я долго рассчитывала на то, что родители нас отсюда увезут, но теперь стало понятно, что эту проблему придется решать мне самой. Для переезда потребуются деньги, и все надо будет тщательно распланировать. Я решила, что на следующий день пойду и куплю копилку, куда положу $75, которые заработала в ювелирном. Это положит финансовое начало моему отъезду. Той осенью в Уэлче появились 2 мужчин, очень непохожих на обычных обитателей сего городка. Это были 2 кинематографиста из Нью-Йорка — Кен Флинк и Боб Гросс. Они приехали в Уэлч в рамках правительственной программы по развитию культуры в отсталых районах, расположенных в Апалачах. Услышав их имена, я подумала, что они шутят. Кен Финк — стукач, и Боб Гросс — мрачный. С таким же успехом могли бы назваться Кеном глупым и Бобом страшным. Но Кен и Боб совсем не шутили. Их не веселили собственные имена, и они даже не улыбались, когда я спросила их о том, шутят ли они со мной. Кен и Боб говорили быстро, словно из пулемета. В разговорах они часто упоминали неизвестные мне имена, такие как Вуди Аллен и Стэнли Кубрик, поэтому зачастую мне было сложно понять, о чем они говорят. Несмотря на то, что к своим фамилиям они относились с полной серьезностью, они любили шутить. Их юмор отличался от юмора жителей Уэлча, среди которых были популярны шутки о поляках, и смех вызывала имитация пуканья. Кен и Боб острили по-умному. Один произносил что-то остроумное, другой добавлял свою остроту, после чего первый отшучивался на реплику собеседника, и так до бесконечности. Однажды в выходные Кен и Боб показывали в школьном актовом зале шведский фильм. Это была черно-белая картина с субтитрами. Несмотря на то, что просмотр был совершенно бесплатным, на него пришло человек 10. После сеанса Лори показала им свои иллюстрации. Они сказали, что у Лори есть талант, и если она хочет стать художником, ей надо ехать в Нью-Йорк. Этот город — центр художественной, творческой и интеллектуальной деятельности. В нем живут настолько самобытные люди, что в других местах им жить трудно. В ту ночь мы с Лори лежали в своих кроватях-нарах и обсуждали Нью-Йорк. Мне представлялось, что это огромный, шумный и загрязненный мегаполис с тысячами снующих по улицам одетых в костюмы людей. А Лори казалось, что Нью-Йорк — это тот самый изумрудный город в конце длинного пути, где она станет тем, кем хочет быть. В рассказах Кена и Боба Лори отметила одну важную деталь. Нью-Йорк — это город, в который стекаются те, кто не может найти и реализовать себя в другом месте. Лори очень выделялась среди обитателей Уэлча, где большинство молодых людей носили дешевые майки и джинсы. Лори ходила в армейских ботинках, белом платье в красный горошек и джинсовой куртке, на спине которой был написан меланхоличный стих ее собственного сочинения. Ее сверстники кидались в нее кусками мыла, толкали друг друга ей под ноги, чтобы она упала, и писали о ней нехорошие слова на стенах туалетов. В отместку Лори ругалась на них на латыни. Дома она читала или рисовала при свете керосиновой лампы или свечки, если у нас отключали электричество. Ее привлекали готические сюжеты. Туман, поднимающийся над тихим озером, одинокая ворона на суку дерева, мужской силуэт на вершине горы. Мне нравились ее рисунки, и я была уверена, что она станет успешным художником, если, конечно, доберется до Нью-Йорка. Я тоже решила поехать в Нью-Йорк. И той зимой у нас, наконец, созрел план. Лори уедет в Нью-Йорк в июне, сразу после окончания школы. Она найдет нам квартиру, и я присоединюсь к ней, когда смогу. Я рассказала Лори о том, что накопила $75, и сказала, что эти деньги можно считать нашим общим фондом. Я предложила ей брать как можно больше работы и откладывать деньги в копилку. Эти деньги пригодятся ей, когда она попадет в Нью-Йорк, и к тому времени, когда я подъеду, она сможет найти квартиру. Лори всегда рисовала красивые плакаты, анонсирующие футбольные матчи, выступления драматического кружка или рекламирующие учеников-кандидатов в школьный совет. Лори начала брать заказы. За один плакат — $1.50. Сама Лори стеснялась искать заказы, поэтому поиском клиентов занималась я. Многие ученики были готовы платить за уникальный плакат с именем своего парня или подружки, знаком зодиака, изображением машины или названием любимой рок-группы, которую можно было повесить в своей комнате. Лори очень хорошо отрисовывала шрифты из трехмерных, наезжающих друг на друга букв, которые раскрашивала флуоресцентными красками и обводила тушью. Вокруг букв она рисовала звезды и узоры, которые создавали иллюзию того, что буквы движутся. Плакаты у нее были замечательные, и ее репутация художника росла. Вскоре у нее было столько заказов, что приходилось работать до часа или двух ночи. Я за деньги присматривала за детьми и делала домашнюю работу. За задание, которое будет гарантированно оценено на отлично, я брала доллар. Если моя работа не получала пятерку, я возвращала деньги клиенту. После школы я шла присматривать за детьми, за что получала еще доллар в час. И одновременно с этим я могла делать кому-нибудь домашнюю работу. Кроме того, я подрабатывала репетитором и брала с учеников по $2 в час. Мы рассказали Брайану о нашем финансовом предприятии. И хотя никто его не приглашал в Нью-Йорк, потому что он был еще в 7 классе, Брайан сказал, что будет отдавать заработанные деньги нам. Он стриг людям газоны, рубил дрова или серпом срезал сорняки на горных склонах. Брайан работал каждый день после школы и каждый день в выходные. Возвращался весь порезанный дикими растениями. Он не ожидал от нас никакой благодарности, а просто передавал заработанные средства в копилку, которую мы назвали «Волшебник изумрудного города». Мы прятали копилку в старой швейной машине, которая стояла в нашей спальне. Снизу копилка нигде не открывалась, а щель сверху была слишком узкой для того, чтобы вынуть деньги даже при помощи ножа. Таким образом, все, что попадало в копилку, в ней оставалось. Мы не могли посчитать деньги, но поскольку копилка была полупрозрачной, глядя на нее против света, мы видели, что денег постепенно становится больше. Однажды той зимой я пришла из школы и увидела перед нашим домом кадиллак золотого цвета. Я сразу подумала о том, что социальная служба по работе с малолетними из неблагополучных семей подыскала нам приемную семью миллионеров, но в доме гордо расхаживал папа, крутя на пальце ключи от автомобиля. Папа объявил, что кадиллак является теперь официальным средством передвижения семьи Уоллс. Мама гундосила в ответ, что жизнь в трехкомнатном сарае без электричества предполагает некое достоинство бедняков, но если к жизни в трехкомнатном сарае добавляется золотой кадиллак, это превращает человека в классического представителя белого отребья. «Где ты его нашел?» — спросила я. «Удача в картах и блеф», — гордо ответил папа. С тех пор, как мы переехали в Уэлч, у нас было несколько автомобилей. То были жалкие развалюхи с умирающими моторами и потрескавшимися лобовыми стеклами, с дверями настолько прогнившими, что через них можно было видеть асфальт. Эти машины не выдерживали дольше пары месяцев, и точно так же, как и Олдсмобиль, на котором мы приехали из Феникса, не заслуживали даже собственного прозвища, не говоря уже о карточке ежегодного ТО и официальной регистрации. А на этом автомобиле красовалась наклейка, свидетельствующая о том, что ТО пройден и действует в течение года. Машина была неописуемо красивой, и папа предложил возобновить традицию присвоения имен нашим авто. «Эта машина напоминает мне Элвиса», — сказал он. Я, конечно, подумала о том, что папе следовало бы продать Элвиса, чтобы поставить в доме нормальный туалет и купить нам новую одежду. Мои черные кожаные туфли, которые я купила за доллар, разорвались и держались на английских булавках, которые я покрасила черным фломастером, чтобы они меньше бросались в глаза. Фломастеры я использовала для того, чтобы скрыть дырки на моих штанах, рисуя пятна на своих ногах. Я решила, что цветные пятна на ногах будут менее заметны, чем заплатки на штанах. У меня тогда было 2 пары штанов — синие и зеленые. В результате, когда я снимала брюки, у меня на ногах оставались синие и зеленые пятна. Но папа любил Элвиса слишком сильно, чтобы его продать. Если честно, то и я любила эту машину. Это был длинный и элегантный автомобиль, словно яхта. В нем были кондиционер, кожаная обивка, стекла опускались при нажатии кнопки. И даже работали поворотники, поэтому папе не приходилось показывать направление поворота рукой. Когда мы ехали в машине по городу, я милостиво улыбалась людям на улице, словно я была наследницей нефтяного шейха. «Горный козленок, ты умеешь вести себя как принцесса», — говорил в таких случаях папа. Маме Элвис тоже очень нравился. Она перестала преподавать и посвятила свое время рисованию. В выходные мы иногда выезжали на ярмарки, которые проводились в разных местах штата. На этих ярмарках было много бородатых мужчин в комбинезонах, игравших на дульцимерах, и женщин в деревенской одежде XIX века, которые продавали всякие чесалки для спины и фигурки медведей и шахтеров из угля. Мы набивали багажник Элвиса мамиными картинами и пытались их продать. Мама рисовала портреты людей по $18 за штуку, и иногда у нее даже были заказчики. Во время путешествий мы спали в Элвисе, потому что денег у нас хватало только на бензин, да и то далеко не всегда. Тем не менее, путешествовать было приятно. Каждое путешествие напоминало нам о том, как легко встать и поехать, куда тебе хочется. Приближалась весна и время окончания школы для Лори. Каждый вечер я лежала в кровати и думала о том, как сложится ее жизнь в Нью-Йорке. «Ровно через 3 месяца ты будешь в Нью-Йорке», — говорила я ей. «Через неделю», — я говорила ей, — «ровно через 2 месяца и 3 недели ты будешь в Нью-Йорке». «Пожалуйста, давай не будем на эту тему», — сказала однажды Лори. «Ты нервничаешь?» — спросила я. «А ты сама как думаешь?» Лори очень переживала. Она не очень хорошо представляла себе, что будет делать в Нью-Йорке. Эта часть нашего плана оставалась очень слабо проработанной. Я считала, что Лори будет учиться в одном из университетов и получит стипендию на обучение. Она была финалистом национального конкурса среди учеников средних школ. Правда, она не сдала последний тест, потому что он проходил в Блуфилде, куда ей пришлось ехать на попутках. Ее взял в кабину дальнобойщик, который начал к ней приставать. В результате Лори опоздала на тест и его не прошла. Мама поддерживала план Лори переехать в Нью-Йорк и говорила, что сама бы с большим удовольствием переехала в большой город. Она предложила, чтобы Лори подала документы в университет Купер Юнион. Лори собрала портфолио рисунков и, непосредственно перед тем, как отправить их в университет, разлила на них кофе, после чего мама сделала предположение, что Лори боится успеха. Лори узнала о том, что литературное общество оплатит обучение студенту, который создаст лучшую работу на тему «Гений английской литературы», и решила, что сделает из глины бюст Шекспира. Лори трудилась неделю, не покладая рук. Для работы она использовала заостренную палочку от мороженого. В результате бюст получился словно копия Шекспира, с его глазами немного на выкате, бородкой и серьгой в ухе. Однажды вечером мы сидели и смотрели, как Лори заканчивает свою работу. Вдруг появился пьяный папа и заявил: «Это совсем не похоже на Шекспира. И вообще, как я вам уже говорил, Шекспир — это чистый миф». Каждый раз, когда мама вынимала книжку с пьесами Шекспира, папа говорил, что они написаны не великим английским писателем, а большим коллективом людей, в который входила граф Оксфорда, потому что в те времена в Англии не было ни одного человека, который обладал бы словарным запасом в 30 тысяч слов. В общем, папа утверждал, что Шекспира, как гения английской литературы, не существовало. «Этим бюстом ты только увековечиваешь обман, который продолжается уже несколько веков», — критиковал папа. «Папа, это всего лишь бюст», — оправдывалась Лори. «В этом-то и вся проблема», — отвечал папа. Он критически осмотрел бюст, после чего быстро протянул руку и размазал мокрую глину на губах поэта большим пальцем. «Что ты наделал?» — в ужасе закричала Лори. «Теперь это не просто бюст, а бюст с глубоким символическим значением», — сказал папа. «Работа называется «Немой писатель». Я столько времени на него потратила. Я лепила его так долго», — кричала Лори, — «а ты взял и испортил». «Я его облагородил», — возразил отец. Он заявил, что поможет Лори написать сочинение, доказывающее, что Шекспир — это собирательное имя творческого коллектива, точно так же, как Ренуар — это всего лишь один из авторов картин, которые ему приписываются. «Да ладно, ты произведешь фурор в литературном мире», — убеждал ее папа. «Да не нужно мне никакого фурора. Я просто хочу получить стипендию и пойти учиться», — отвечала Лори. «Черт подери, ты участвуешь в забеге лошадей, а мыслишь, как коза. Козы не выигрывают забеги и гонки», — сказал папа. Лори не собралась с духом, чтобы восстановить испорченный бюст. Она смяла глину и оставила ее на рабочем столе. Я сказала Лори, что даже если ее не примут в художественную школу или университет, она все равно должна поехать в Нью-Йорк. Она будет жить на накопленные нами деньги, найдет работу и только после этого подаст документы. Это был наш новый план. Мы очень разозлились на папу. Папа расстроился и заявил, что ему даже не хочется домой возвращаться, потому что его никто не ценит. Он утверждал, что не хочет отговаривать Лори от поездки в Нью-Йорк, но если у нее в голове есть хоть капля здравого смысла, она останется дома. «Нью-Йорк — это клоака, где живут педики и насильники», — неоднократно повторял он. «У Лори украдут деньги, она будет жить на улице, станет проституткой или наркоманкой, как большинство сбежавших из дома детей. «Я говорю это потому, что люблю тебя», — настаивал он. «Я не хочу, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое». Однажды вечером, когда мы уже 9 месяцев собирали деньги на поездку Лори, я пришла домой и хотела положить в копилку несколько заработанных долларов. Свиньи копилки не оказалось в старой швейной машинке. Я стала искать ее в спальне и нашла на полу. Кто-то разрезал копилку ножом и украл наши деньги. Я сразу поняла, что это сделал папа. Но я не могла себе представить, что он падет так низко. Лори еще ничего не знала. Она была в гостиной и рисовала плакат. Я хотела спрятать копилку и попытаться набрать денег, пока Лори ничего не знает о пропаже. Но потом я поняла, что не смогу возместить деньги, которые мы втроем собирали 9 месяцев. За месяц до отъезда Лори это было бы нереально. Я вошла в гостиную и встала около нее, пытаясь найти слова трагичного сообщения. Лори рисовала плакат с надписью «Томми». Через некоторое время она подняла голову и спросила: «В чем дело?» По выражению моего лица, она тут же поняла, что что-то не так. Лори встала со стула так резко, что опрокинула флакон туши, которая залила рисунок, и побежала в спальню. Я ожидала, что она громко закричит, но вместо этого последовала долгая тишина, после которой я услышала, что она плачет. В тот вечер Лори решила не ложиться спать, а дождаться папу. Она сказала, что если надо, она не пойдет на следующий день в школу. Но папа не появлялся 3 дня. Наконец, мы услышали его шаги на нашей шаткой лестнице. «Ты ублюдок!» — закричала Лори. «Ты украл наши деньги!» «Черт возьми, о чем ты?» — спросил папа. «И выбирай выражение». Он прислонился к косяку и зажег сигарету. Лори взяла разрезанную копилку и со всей силы швырнула ее в отца, но копилка была пустой и легкой. Она слегка коснулась его плеча и упала на пол. Папа аккуратно наклонился, словно в любой момент пол мог уйти у него из-под ног, и поднял копилку. Повертев ее в руках, он сказал: «Кто-то распорол копилку», и добавил, повернувшись ко мне: «Жанет, ты не знаешь, кто это мог сделать?» Вопрошая, он улыбался мне. После того, как он меня высек, папа прикладывал все силы, чтобы меня очаровать. И хотя я тоже планировала уехать из этого дома, он еще был в состоянии заставить меня улыбнуться. И он по-прежнему считал меня своей союзницей. «Ты взял деньги», — ответила я. «Вот и все». «Ну, это уже ни в какие ворота не лезет», — сказал папа и начал длинную тираду о том, как человек приходит домой после подвигов, после убийств драконов. Он делает все возможное, чтобы его семья была в безопасности, и за все эти свои труды просит лишь о том, чтобы его немного любили и уважали. Он заявил, что не брал наших денег, но если Лори так уж хочет ехать в Нью-Йорк, он сам будет финансировать ее путешествие. Он залез в карман и вынул несколько смятых долларовых банкнот. Мы молчали. Папа разжал руку, и деньги упали на пол. «Ну, как хотите», — сказал он. «За что ты так с нами обходишься?» — спросила его я. «За что?» Его лицо побагровело от злости, он упал на кровать и отключился. «Я отсюда теперь никогда не выберусь», — сказала Лори. «Никогда». «Ты отсюда выберешься», — ответила я. Я верила в нее. Я знала, что если Лори не удастся уехать из Уэлча, то мне и подавно. Я пошла в магазин, где прежде купила копилку. Стоя перед полкой с копилками, я внимательно их рассмотрела. Все они были изготовлены из пластмассы или стекла, то есть их можно было легко сломать. Я изучила ассортимент небольших металлических сейфов и коробочек, их тоже можно было вскрыть. Поэтому я купила обычный пластиковый кошелек для мелочи. Этот кошелек я носила на поясе и никогда не снимала. Когда денег в нем становилось слишком много, я перекладывала их в носок, который прятала в дырке в полу под своей кроватью. Мы снова начали копить. Лори никак не могла оправиться от удара. Рисовала меньше, поэтому денег у нас было немного. За неделю до окончания школы мы накопили всего 37 долларов 20 центов. Я сидела с детьми учительницы по имени миссис Сандерс, которая сказала, что возвращается с семьей в родную Айову, и предложила мне провести лето с ними и ее детьми. Если я соглашусь, она заплатит мне $200 и в конце лета купит билет на автобус до Уэлча. Я немного подумала и сказала: «Возьмите вместо меня Лори, и в конце лета купите ей билет до Нью-Йорка». Миссис Сандерс согласилась. В день отъезда Лори небо над Уэлчем и вершины гор были затянуты свинцовыми тучами. Я посмотрела на тучи и подумала о том, что Уэлч — это несчастное, грустное и забытое Богом место, закрытое темными облаками. Обычно по утрам всегда было облачно, но к полудню, когда солнце поднималось высоко, тучи чаще всего исчезали. Однако в день отъезда Лори этого не произошло. В воздухе появился туман, и наши лица и волосы были мокрыми. Лори уже ждала семью Сандерс, когда те подъехали к нашему дому на автомобиле. Она упаковала все свои вещи в одну картонную коробку. Лори взяла с собой несколько любимых книг, одежду и все необходимое для рисования. Она обняла всех, за исключением отца, с которым не обмолвилась ни словом с тех пор, как он вскрыл нашу копилку. Пообещала писать и села в автомобиль. Мы смотрели, как машина отъехала и исчезла из вида. Лори ни разу не обернулась, и я сочла это хорошим знаком. Поднимаясь по лестнице в дом, я столкнулась с папой, который курил на веранде. «Семья распадается», — сказал мне он. «Это точно», — ответила я. Осенью я начала ходить в 10 класс. Мисс Бивенс сделала меня редактором новостей школьной газеты. В 7 классе я работала в газете корректором, в 8 начала верстать ее, а в 9 писать статьи и фотографировать. Мама купила камеру Минолта, чтобы фотографировать свои картины и отсылать Лори в надежде на то, что та будет показывать их в галереях Нью-Йорка. Когда мама не пользовалась фотоаппаратом, я всегда брала его с собой. Никогда не знаешь, что встретится на твоем пути и окажется достойным запечатления. Я называла себя репортером, и мне эта профессия нравилась тем, что давала повод побывать там, где мне хотелось. У меня не было друзей в Уэлче, я не ходила на футбольные игры или танцы. Мне было неуютно сидеть в углу одной в то время, когда все кругом меня были в компании с друзьями. Когда я начала работать в школьной газете, у меня появился предлог и стимул находиться там, где собираются люди. Я была на задании. На шее у меня болтался фотоаппарат, а в руках был блокнот. Я была репортером. Я начала посещать все внеклассные мероприятия, и ученики, которые раньше меня сторонились, приняли меня и, позируя, даже изображали серьезные физиономии, в надежде, что снятая мной фотография окажется в газете. Я была в состоянии сделать их известными, и мое социальное положение укрепилось. Работала я каждый день, хотя газета выходила раз в месяц. Теперь я не пряталась в туалете во время обеденного перерыва, а сидела в классе мисс Бивенс, читая тексты статей, редактируя истории, написанные другими учениками, и считая знаки в заголовках для того, чтобы они поместились в макете. Наконец-то у меня появилась уважительная причина не ходить на обед. У меня сроки поджимают. Я начала проявлять фотографии в школьной лаборатории, и это дало мне дополнительные бонусы. Я спокойно приходила в кафетерий после его закрытия и находила в мусорных урнах огромные банки салата или пудинг из тапиоки. Я была сыта. Мисс Бивенс сделала меня главным редактором газеты, несмотря на мой юный возраст. Писать для школьного издания изъявляли желание всего несколько человек, поэтому я часто писала статьи сама. И потом было довольно странно наблюдать собственную фамилию 4 раза на первой странице газеты. Газета стоила 15 центов, и я сама ее продавала. Ходила из одного класса в другой или стояла в коридоре во время перемены с кипой газет. В нашей школе было 1200 учеников, но мы продавали всего несколько сотен газет. Я старалась найти способы увеличения покупаемой части тиража и организовывала поэтические вечера, добавила колонку о моде и стиле и писала довольно вызывающие передовицы, где ставила под сомнение полезность стандартных школьных тестов, что вызывало раздражение Министерства образования штата. Как-то один из учеников сказал мне, что не хочет покупать газету, потому что в ней он видит одни и те же имена: лучших спортсменов, самых красивых девушек и тех, кто занимает места на олимпиадах. Тогда я решила ввести колонку «Дни рождения», где будут перечисляться имена тех, кто станет старше в этом месяце. Большинство из упомянутых в этой колонке людей никогда не покупали газету, но когда видели в ней свое имя, стали ее приобретать, что увеличило продаваемую часть тиража вдвое. Мисс Бивенс усомнилась в том, что подобную уловку можно считать честным журналистским ходом, но мне было все равно, потому что газета начала активно продаваться. В тот год нашу школу посетил Чак Йегер. Я много раз слышала об этом человеке от папы. Я знала, что он родился в Западной Вирджинии, в городе Мире, стал пилотом во время Второй мировой войны, сбил 11 немецких самолетов и признан лучшим летчиком-испытателем на базе ВВС «Эдвардс», что в пустыне Мохаве в Калифорнии. И он в 1947 году первым преодолел скорость звука на самолете X-1, несмотря на то, что ночью до полета пил и его сбросила лошадь, отчего он сломал несколько ребер. Папа говорил, для него нет героев и людей, которым он хотел бы подражать, но он уважал смелого, пьющего и расчетливого Чака Йегера. Узнав, что бывший пилот будет выступать в нашей школе и даст мне интервью, папа не смог сдержать своей радости. Когда я пришла на следующий день из школы, он ждал меня на веранде с ручкой и бумагой и помог составить список вопросов, которые я могла, не осрамившись, задать Чаку, одному из самых известных сынов Западной Вирджинии. «О чем вы думали, когда скорость самолета превысила скорость звука? О чем вы подумали, когда Скотт Кроссфилд в два раза превысил число Маха? Какой ваш самый любимый самолет? Считаете ли вы возможным полет со скоростью света?» Папа написал 25-30 вопросов, а потом настоял на том, чтобы мы отрепетировали интервью. Он изображал Чака Йегера и обстоятельно отвечал на вопросы, которые сам написал. Когда он описывал переход звукового барьера, его глаза были мечтательными. Потом папа решил, что мне надо разъяснить некоторые базовые моменты истории авиации, и он полночи не спал и при свете керосиновой лампы рассказывал мне об аэродинамике, австрийском физике Эрнесте Махе и летчиках-испытателях. На следующий день директор школы мистер Джек представил Чака Йегера, собравшимся в актовом зале ученикам. Чак был больше похож на ковбоя, нежели на уроженца Западной Вирджинии. У него была кавалерийская походка и худое загорелое лицо, но как только он раскрыл рот, стало понятно, откуда он родом. Ученики притихли, слушая рассказ бывалого летчика. Он рассказал нам, что гордится своими корнями, и мы тоже должны гордиться ими, и что независимо от того, где мы родились, мы должны стремиться реализовать свою мечту. Когда он закончил выступать, зал взорвался аплодисментами, от которых чуть не лопнули стекла. Прежде чем все ученики успели выйти, я поднялась на сцену и сказала: «Мистер Йегер, я Жанет Уоллс из школьной газеты». Чак пожал мне руку и ухмыльнулся. «Пожалуйста, правильно напишите мое имя в газете, чтобы люди поняли, о ком идет речь». Мы уселись и разговаривали почти час. Мистер Йегер очень серьезно отнесся к моим вопросам и вел себя так, словно это интервью для школьной газеты — очень важная и серьезная вещь. Когда я упомянула название самолетов, на которых он летал, он улыбнулся и сказал: «Елки-палки, кажется, вы хорошо разбираетесь в авиации». После интервью в коридоре ко мне подошли несколько учеников, чтобы сказать, как мне повезло поговорить с Йегером один на один. «Что он говорил? Как он себя вел?» — наперебой спрашивали они. Все относились ко мне с уважением, словно я стала одним из первых спортсменов школы. Даже один из лучших игроков школьной футбольной команды, проходя мимо меня по коридору, дружелюбно мне кивнул. Еще бы, ведь я была девушкой, которая лично общалась с Чаком Йегером. Папа так хотел услышать мой рассказ о том, как прошло интервью, что не только был дома, но и был трезв. Он настоял, что хочет помочь написать мне статью. У меня уже было заготовлено вступление. Я села за мамину пишущую машинку и напечатала. История ожила, когда Чак Йегер, человек, впервые в мире преодолевший звуковой барьер, выступил перед учащимися школы. «Прекрасно», — сказал папа, заглядывая мне через плечо. «Ну а теперь побольше интересных деталей». Лори писала нам из Нью-Йорка регулярно. Ей понравился этот город. Она жила в отеле для женщин в Гринвич-Виллидж, работала официанткой в немецком ресторане, посещала курсы рисования и даже брала уроки фехтования. Она познакомилась с массой людей, каждый из которых был в своем роде гением. Жители Нью-Йорка настолько любили искусство и музыку, что, по словам Лори, художники продавали картины прямо на тротуаре рядом с квартетом музыкантов, исполнявших Моцарта. Даже Центральный парк оказался не таким опасным, как его представляли в Западной Вирджинии. По выходным там было много людей, которые катались на роликовых коньках, играли во фрисби и смотрели на жонглеров и мимов с забеленными лицами. Я была уверена, что Нью-Йорк и мне понравится, как только я в нем окажусь. Я начала ходить в 11 класс и уже считала месяцы, оставшиеся до того, как я присоединюсь к Лори. Пока оставалось 22 месяца. Я решила, что по окончании школы я перееду в Нью-Йорк и найду работу в Associated Press или Universal Pictures International, информационных агентствах, у которых газеты брали новости и материалы, или, может быть, начну сотрудничать с какой-нибудь газетой в Нью-Йорке. Сотрудники нашей газеты шутили по поводу известных авторов, работавших в крупных газетах, и я твердо решила стать одним из них. В середине учебного года я пошла к мисс Катони, которая занималась вопросами распределения учеников после окончания школы, и попросила ее дать мне несколько названий колледжей в Нью-Йорке. Мисс Катона надела очки, которые висели у нее на шее, и внимательно на меня посмотрела. Она сообщила, что государственный колледж в Блуфельде расположен всего в 50 километрах от Уэлча, и, учитывая мои оценки, я могу рассчитывать на то, что меня примут на бесплатное отделение. «Но я хочу учиться в колледже в Нью-Йорке», — сказала я. Мисс Катона посмотрела на меня с удивлением. «Зачем?» «Потому что я хочу там жить». Мисс Катона заявила, что, по ее мнению, это не самая лучшая идея. Гораздо проще поступить в колледж в том штате, где ты закончила школу. В этом случае и обучение обойдется гораздо дешевле. Я задумалась и сказала, «Может быть, мне переехать в Нью-Йорк прямо сейчас?» и закончить школу там, тогда будет считаться, что я закончила школу в штате Нью-Йорк. Мисс Катона нахмурилась. «Но ты же живешь здесь? Здесь твой дом?» Она была очень худой и всегда носила закрывающие шею свитера и туфли на высоких каблуках. Мисс Катона окончила школу, в которой я сейчас училась, и, судя по всему, у нее даже мысли не возникало о том, что можно жить где-либо, кроме Уэлча. Она считала, что отъезд из Уэлча — это как измена своей собственной семье. «То, что я сейчас здесь живу, совершенно не значит, что я не могу переехать в другое место», — сказала я. «Это было бы большой ошибкой. Ты живешь здесь. Подумай о том, что ты потеряешь — семью и друзей. И предпоследний год учебы — это один из лучших в твоей жизни». Ты не пойдешь на выпускной вечер для учеников предпоследнего класса. В тот день я возвращалась домой не спеша, обдумывая то, что мне сказала мисс Катона. Она была права. Многие жители Уэлча утверждали, что два последних класса школы были лучшими годами их жизни. Школа придумала так называемый выпускной вечер для учеников предпоследнего класса, специально для того, чтобы они не переходили в другие школы. А ученикам последнего класса позволялось ходить в школу в чем угодно и спокойно пропускать уроки. Однако, с моей точки зрения, это была далеко недостаточная причина, чтобы остаться в Уэлче еще на целый год. А уж если говорить о настоящем выпускном бале, то мои шансы найти себе партнера по танцам были равны папиным шансам победы над коррупцией в профсоюзах. Я размышляла о переезде в Нью-Йорк на год раньше, чисто гипотетически, но оказалось, что я могу перебраться в Нью-Йорк прямо сейчас. Ну, может быть, не буквально в этот момент, потому что это была середина учебного года. Мне стоило дождаться окончания 11 класса. К тому времени мне исполнится 17 лет. У меня было почти $200, и я могла бы уехать из Уэлча через 5 месяцев. Меня настолько возбудила и взбудоражила эта мысль, что я перешла на бег. Я бежала все быстрее и быстрее по Олд Роуд с ее многочисленными деревьями и низкими ветками, потом по Гранд Вью и по Литл Хобарт Стрит, мимо лающих привязанных собак, мимо заметенных снегом куч угля, мимо домов семейств Ноа, Перришей, Холлов, Ренко и, наконец, задыхаясь, остановилась напротив нашего дома. Впервые за много лет я обратила внимание на то, что дом наполовину покрашен желтой краской. Я столько лет провела в этом городе, стараясь сделать жизнь лучше, но у меня ничего не получилось. Дом неумолимо разваливался. Один из поддерживающих его столбов покосился. Дырка в потолке над спальным местом Брайана стала такой большой, что во время дождя ему приходилось накрываться надувным платом, который мама получила в розыгрыше, организованном для покупателей сигарет, пачки которых мы выискивали по помойкам, чтобы сорвать штрих-коды, которые надо было послать для участия в акции. Брайану достанется моя кровать после того, как я уеду. Я решила, поеду в Нью-Йорк сразу после окончания школьного года. Ступеньки лестницы окончательно сгнили, и поэтому я поднялась по склону горы и вошла в дом через заднее окно, которое мы теперь использовали вместо двери. Папа сидел за столом, а мама перебирала стопки своих картин. Я сообщила им о своем новом плане, после чего папа потушил сигарету, встал и, не говоря ни слова, вылез через окно на улицу. Мама только кивнула и, не поднимая глаз, продолжила перебирать картины, что-то бормоча себе под нос. «Ну, что ты скажешь?» — спросила я ее. «Отлично, поезжай». «Что-то не так?» «Нет, все в порядке. Поезжай, хороший план». Казалось, что она вот-вот расплачется. «Не грусти, я буду писать». «Мне грустно не потому, что ты уезжаешь», — сказала мама. «Мне грустно от того, что ты едешь в Нью-Йорк, а я остаюсь здесь. Это нечестно». Когда я позвонила Лори и рассказала о своем новом плане, она его одобрила. Она сказала, что я могу жить с ней, если найду работу, и буду помогать платить за квартиру. Брайан тоже одобрил мою идею после того, как я сказала ему, что он может перебраться на мою кровать. Брайан начал шутить с нью-йоркским акцентом о том, что я скоро начну ходить в соболях и задирать нос, как истинная обитательница Нью-Йорка. Точно так же, как некогда я в отношении Лори, Брайан начал отсчитывать недели до моего отъезда. «Через 16 недель ты будешь в Нью-Йорке», — говорил брат. «И на следующей неделе. Через 3 месяца и 3 недели ты будешь в Нью-Йорке». С тех пор, как я объявила о своем решении, папа со мной практически не разговаривал. Однажды весной, когда я делала уроки в спальне, он подошел ко мне. Под мышкой у него были какие-то свернутые бумаги. «Есть минута. Я хочу тебе кое-что показать», — сказал он. «Конечно». Я прошла за ним в гостиную, где папа разложил на столе свои бумаги. Это были старые, замызганные, потрепанные планы Хрустального дворца. Я даже не могла вспомнить, когда видела их в последний раз. Мы перестали вспоминать Хрустальный дворец с той поры, как засыпали мусором котлован для фундамента. «Кажется, я решил проблему с недостатком света из-за склона горы», — сказал папа. Он предполагал поставить специальные изогнутые зеркала с солнечными батареями. Еще он хотел поговорить со мной о моей комнате. «Лори уехала», — сказал папа, — «и твою комнату можно сделать больше». Его руки слегка тряслись. Он нарисовал фронтальные и боковой виды Хрустального дворца, а также вид сверху. Он подготовил планы внутренних комнат и просчитал их размеры до сантиметра. Я посмотрела на его чертежи. «Папа, ты никогда не построишь Хрустальный дворец», — сказала я. «Ты хочешь сказать, что ты в меня не веришь?» «Даже если бы и верила, меня здесь не будет. Чуть меньше, чем через 3 месяца я уеду в Нью-Йорк». «Я подумал, что, может быть, тебе не стоит так торопиться», — сказал папа. Он предложил мне окончить школу и подать документы в государственный колледж в Блуфельде, как предлагала мисс Катона, а потом найти работу в местной газете. Он поможет мне писать статьи. «А я построю Хрустальный дворец, клянусь тебе. Мы будем жить в нем вместе. Там будет гораздо лучше, чем в любой съемной квартире в Нью-Йорке, обещаю тебе». «Папа», — ответила я, — «как только отзвенит последний звонок, я сяду на автобус, чтобы отсюда уехать. Если автобусы не будут ходить, я стану голосовать и уеду отсюда на попутках. А если потребуется, пойду пешком. Строй свой Хрустальный дворец, но не делай этого для меня». Он свернул свои чертежи и вышел из комнаты. Зима не была суровой, и лето в том году наступило рано. К концу мая расцвели дикие децендры и рододендроны, а запах жимолости лился с гор в открытое окно. Первые жаркие дни наступили до окончания школы. В последние недели жизни в Уэлче мое настроение было очень переменчивым. За считанные минуты оно изменялось от нервного состояния и чувства страха до радостного возбуждения. В последний школьный день я очистила свой ящик для хранения вещей и пошла попрощаться с мисс Бивенс. «У меня хорошее предчувствие по поводу твоих планов», — сказала мисс Бивенс. «Мне кажется, что у тебя все получится. Но у меня возникает проблема. Кто в следующем году будет делать школьную газету? Я уверена, что вы кого-нибудь найдете». «Я думала соблазнить этим проектом твоего брата. Люди начнут говорить, что семья Уоллс создает династию». Мисс Бивенс улыбнулась. «А может быть, так оно и есть?» В тот вечер дома мама вынула из чемодана свою коллекцию обуви для танцев и сложила в него подшивку школьной газеты и мои вещи. Я ничего не хотела брать из своего прошлого и отдала живот Морин. Камень был пыльным, но я сказала, что если его почистить, он будет сиять, как алмаз. Я разбирала вещи в коробке рядом с кроватью, и Брайан сказал: «Представляешь, через день ты будешь в Нью-Йорке». Потом он начал изображать Фрэнка Синатру и фальшиво распевать песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк», изображая при этом подобие танца. «Замолчи», — сказала я и с силой ударила его в плечо. «Это ты замолчи», — ответил Брайан и ударил меня в ответ. Мы еще немного повозились, а потом затихли. Автобус отходил в 7:10 утра. Мне надо было быть на станции чуть раньше 7. Мама объявила, что она встает поздно, поэтому не стоит ждать, что она встанет утром со мной попрощаться. «Я знаю, как ты выглядишь, я знаю, как выглядит автобусная станция, к тому же прощание слишком сентиментальны». В ту ночь я почти не спала. Брайан тоже не мог уснуть. Мы оповещали друг друга о том, что до моего отъезда оставалось 7, потом 6 и так далее. Мы смеялись. Когда под утро я заснула, меня разбудил Брайан, который точно так же, как и мама, не любил вставать рано. Он потянул меня за руку. «Все, шутки в сторону», — сказал он. «У тебя автобус через 2». Папа той ночью домой не возвращался. Но когда я вылезла с чемоданом через окно, то увидела, что он стоит на каменных ступеньках и курит. Он настоял на том, что донесет мой чемодан, и мы отправились вниз по Литл Хобарт Стрит и по Олд Роуд. Пустынные улицы были мокрыми. Время от времени папа оборачивался ко мне и делал языком щелкающие звуки, как будто понукал лошадь. Мне казалось, что таким образом он пытается выполнить свой отцовский долг и поддержать свою дочь, которая отправляется в большое жизненное путешествие. Когда мы дошли до станции, папа повернулся ко мне и сказал: «Дорогая, жизнь в Нью-Йорке может оказаться не такой легкой, как ты думаешь». «Я справлюсь», — ответила я. Папа засунул руку в карман и вынул свой любимый складной нож из синей немецкой стали с костяной рукояткой. «Я буду спокойнее себя чувствовать, если ты его возьмешь». С этими словами он дал мне нож. В конце улицы появился автобус и остановился на станции. Раздалось шипение сжатого под давлением воздуха, и двери открылись. Водитель поставил мой чемодан в багажное отделение. Я обняла папу. Когда мы коснулись щеками, и я почувствовала запах табака, виски и одеколона, я поняла, что папа специально для меня побрился. «Если что-то будет не получаться, ты всегда можешь вернуться домой», — сказал он. «Я тебя буду ждать, понимаешь?» «Понимаю», — ответила я. Я знала, что он будет ждать, но была уверена, что уже не вернусь в Уэлч. В автобусе было всего несколько пассажиров, поэтому я выбрала место у окна. Водитель закрыл двери, и автобус тронулся. Я решила, что не буду оглядываться. Хотела смотреть только вперед, а не на то, что я оставляю позади. Правда, потом все-таки обернулась. Папа закуривал. Я помахала, и он помахал мне в ответ. Затем он засунул руки в карманы и продолжал стоять, немного согнувшись. Вид у него был совершенно отвлеченный. Может быть, он вспоминал о том, как он сам в возрасте 17 лет уезжал из Уэлча и был точно так же, как и я сейчас, убежден в том, что больше никогда сюда не вернется. Не знаю, о чем он думал. Надеялся на то, что его любимица вернется или, в отличие от него, найдет собственную дорогу в этом мире. Я засунула руку в карман, потрогала костяную рукоять ножа и помахала отцу еще раз. Фигура папы становилась все меньше, а потом автобус повернул, и она совсем исчезла.